Проект послесловия и Вебу представляют. Джей Арс. Где не водятся драконы? Ну, а если вы еще не подписаны на наш канал в Ютубе Scanners Games, то ждем вас в гости. youtube.com/scannersgames. Видел драконы? Лениво спросил Глаз, обхватив руками копье, и теперь повис на нем в приступе крайнего изнеможения. Ты уже который раз задаешь мне один и тот же вопрос, а я в который раз тебе отвечаю, что нет. Торхен смерил раздраженным взглядом своего напарника по дозору, свое копье он оставил в покое. Вместо этого он окинул взглядом бескрайние гребни заснеженных гор с высоты единственной дозорной башни, возвышающейся над всем этим великолепием. Суровое зимнее солнце здесь светило всего лишь до 4 часов дня, неизменно наступали сумерки. Загорались дозорные костры, что стояли намного дальше от самого основания башни. Во всех 4 углах скалистые вершины Грахсштрага. Не знаю, как ты, Торхен, но я очень хочу жрать. Прямо очень хочу, сказал Глаз, поспешно прислоняя копье к зубастой каменной ограде, а сам отошел дальше, к двери, ведущей в небольшую квадратную башенку, служившую им ночлегом и спуском вниз основания башни. Торхен, казалось, не слышал его, так и стоял на своем месте, как какая-нибудь застывшая статуя. «Торхен!» — выкрикнул Глаз, все больше убеждаясь, что его напарник опять о чем-то глубоко задумался. «Глухой, что ли?» Торхен угрюмо развернулся к нему вместе с копьем. «Если ты отказываешься от еды...» Торхен, стряхивая с себя задумчивое оцепенение, поспешно покачал головой. Глаз улыбнулся, критически посмотрел вдаль туда, где скатывалась небольшая снежная лавина, ни словом не обмолвившись об этом, открыл дверь. Обедали, как всегда, при свечах. Ловко действуя ножом, Торхен разделил напополам вяленое мясо. Этим же ножом подвинул отрезанный кусок для Гласа, за свой взялся обеими руками, жадно грызаясь и откусывая мясные куски. Как думаешь, надолго мы здесь застряли? В перерывах между пережевыванием пищи спросил Глаз. «Держу пари, что надолго. Ибо за все время, что мы здесь торчим, ни ты, ни я не видели ни одного гребаного дракона». «Я вот что думаю», — начал было Торхен, подавшись вперед над столом. «Если драконы не идут к нам, то мы пойдем к драконам». «То есть как?» «Вместо того, чтобы торчать здесь, мы пойдем их поищем, а как найдем, пошлем весточку Бринвольду. Как он об этом узнает, сразу же вернет нас обратно в городскую стражу». Глаз поймал себя на мысли, что не будь этой дурацкой потасовки в трактире, зачинщиками которой они с Торхеном, собственно, и являлись, все могло бы закончиться как нельзя лучше. Их бы не отправили в качестве наказания в Северные земли, не заставили бы заниматься этим крайне бесполезным занятием. Ведь все в мире знают, что ни один уважающий себя дракон не станет связываться с холодом и снегом, видеть себе гнездо в таких глухих местах, как это. «Сомнительно, я тебе скажу, это занятие», — буркнул Глаз. «Таскаться по горам и глубоким снегам в поисках этих паршивых тварей. А если где-то рядом засели гоблины? Или того хуже, снежные йети? Нет, приятель!» Категорично воскликнул Глаз, стукнув кулаком по столу. «Не хочу я этого!» «В таком случае, дружище!» — криво усмехнулся Торкин, дружески похлопывая Глаза по плечу. «Торчать нам здесь с тобой до самой нашей старости!» Что теперь дуться на Бринвальда? Так или иначе, они попали в королевскую немилость, надо было как-то выпутываться. Иначе, как предсказывал Торхен, по истечении 10 лет на башне останутся сидеть друг напротив друга 2 состарившихся трупа. С наступлением следующего утра Торхен и Глаз стали спускаться вниз с вершины Грахсштрага в горную долину. «Знаешь», — начал было Торхен, поправив поудобнее ремень, на котором крепился лук и колчан. «Меня всегда удивлял тот факт, что сколько уже живем, ни разу не видели ни одного чудовища». «И что с того?» Презрительно фыркнул Глаз, остановившись на привязанной к вершине Грахсштрага веревочной лестнице, чтобы потуже затянуть сползающий вниз ножной ремень, на котором крепился меч и пара острых кинжалов. «Тебе что, бримбургских преступников мало?» «Да нет, просто одного хотя бы встретить». — мечтательно произнес Торхен. «А то ведь только паладины их видели». «Врут, наверное. Им бы только потрепаться, а ты рад уши в стороны развесить». «Не веришь, да? А я вот видел на груди одного из них целое ожерелье из зубов крандайских орков. Мало того, у того же парня имеется костяной меч, сделанный из зуба дракона. Представляешь, какие это все-таки огромные твари!» «Ох, и скучаю по тому времени, когда ты играл со мной в молчанку», — проворчал Гло. Вскоре они оба пожалели о своем решении спуститься в долину после всего полутора часов изнурительной ходьбы по глубоким снежным сугробам. Торхен и Глаз окончательно вымотались. «Плохая это была идея — соваться сюда», — ворчал Глаз. «А все ты со своими амбициями». «Кончай скулить», — буркнул Торхен, обшаривая взглядом обступающие их со всех сторон горы. «Со стенаниями и жалобами далеко не уедешь». «Минуточку! Это я, по-твоему, скулю?» Завопил Глаз, поежившись от слишком гулкого эха. «Это вообще-то твоя идея?» Продолжил он уже шепотом. «Знаю. Но уж моя идея всяко лучше твоей идеи ждать у моря погоды», — парировал Торхен, внимательно приглядываясь к подозрительному снежному бархану, что лежал чуть правее от фронтовой скалы, перед которой они оба спорили. «Ты как хочешь, а я возвращаюсь обратно в Грастхштрак. Мало того, что я смертельно устал, так я еще и чертовски зол», — ворчал Глаз. «Любопытно очень даже», — не обращая на него никакого внимания, бормотал Торхен, снимая с плеча лук, доставая из колчана стрелу. «Что ты собираешься делать?» — повернулся к нему Глаз, отдалившись от него всего на каких-то несколько метров. Торхен нацелил стрелу на снежный бархан. Выпуская ее в воздух, заметил, что стрела прошла сквозь насыпь, а дальше ему пришлось поднапрячь слух, чтобы расслышать отдаленное гулкое падение древка стрелы, а, судя по всему, какой-то камень. Кроме того, отголосок древка стрелы продолжал скользить еще какое-то время. «Слышишь?» — сказал Торхен, оборачиваясь к Глазу. «Я выпустил стрелу, а там, судя по всему, пещера». «Я ничего не слышал». Глаз недоуменно пожал плечами. «Пока ее не раскопаем, ничего не узнаем», — сообщил Торхен, двигаясь в сторону бархана, принимаясь расшвыривать рыхлый снег. Глаз присоединился к нему только спустя каких-то несколько секунд. Оба чувствовали себя, если не кладоискателями, то искателями приключений так уж точно. Докопались до глубокого пещерного входа. Тишину нарушало лишь урчание в животах и подымающийся с долины холодный ветер. «Ну?» — выжидающе произнес Торхен. «Что «ну?» — сказал Глаз, явно понимая, в чем тут дело. «Хочешь, чтобы я пошел первым?» Торхен утвердительно кивнул, обшаривая взглядом глубокий сумрак пещеры. «Нет уж!» — возразил Глаз. «Пойдем вместе!» Схватив Торхена за руку, повел за собой, перешагнул через нераскопанный ими снежный пригорок, низко сгибаясь под неустойчивым раскопанным снежным сводом. Оказавшись внутри, взглянули туда, куда уходили крутые каменные ступени. Боязливо выступая вниз по каменным ступеням, Торхен держал наготове лук. Глаз вытащил из ножен меч. «Там дракон?» — полушепотом спросил Глаз. «Я почем знаю?» — осторожно отвечал ему Торхен. «Во всяком случае, пещера всякое может произойти». «Например?» «Послушай, Глаз!» Нетерпеливо рявкнул на него Торхен. «Я так же, как и ты, тут впервые. Можно вести себя хоть бы чуточку спокойнее?» В самом низу показался странный размеренно мерцающий свет. Там явно происходило что-то очень необычное, можно сказать, даже запредельное. Когда ступени закончились, оцепенение наступило у обоих воинов. Картина, которую они разглядывали внутри красочных запредельно мерцающих огней, вызывала благоговейный ужас. Семеро божеств в исполинской комнате восседали на высоких стульях перед большим круглым столом, шумно спорили о судьбе мироздания, принимали важное судьбоносное решение. Один из них азартно вскинул вверх обе руки, затряс ими, как если бы этим жестом вызывал древних духов грома и молнии. «О боги!» — благоговейно воскликнул Глаз, падая на колени, воздевая вверх сцепленные руки. Божество, что вскидывало руки, изумленно уставилось туда, где, преклоняя колено, стояли Торхен и Глаз. Оно выпустило из рук две игральные кости, те, звонко ударившись о стол, покатились к его краю вдоль всей схематично нарисованной карты земель Мирадора. «Пять!» — сообщило одно из божеств, сидевшее рядом с тем, что выпустило из рук игральные кости. Спустя всего каких-то несколько секунд после объявления этой странной цифры, Торхен и Глаз уже вовсю карабкались по ступеням, ощущая преследующий их испепеляющий жар драконового дыхания. «Мне одному кажется, что я расслышал цифру 5!» — возопил Глаз, бегло оглядываясь на поспевающего за ним Торхена. «Клянусь!» — отвечал ему Торхен, испуганно озираясь назад туда, откуда выглядывала чешуйчатая драконья голова. «Если спасемся, первым делом расспрошу всех знакомых паладинов о божественном значении чисел». Проект «Послесловие» Ивибу представляет. Миниатюра Дмитрия Королевского «Просто жизнь». Почему, когда нам плохо, мы делаем так, чтобы окружающим стало так же? Ну или хуже. Ночь. Скорый поезд Москва-Абакан, рассекая морозный воздух, несет меня все дальше от дома. Стук колес, сонное посапывание с верхней и нижней боковой полок, храп из соседнего купе, который слышно, наверное, на весь вагон, приглушенные голоса тех, кто еще бодрствует, хотя проводник давно выключил свет. Все, как и всегда, в любое время года, во все времена. Поездатая жизнь, как пошутил кто-то, она не меняется. Я не сплю. Третьи сутки в пути, належался, аж бока болят. Почитать бы, но я не сова. Хотя имеется у меня парочка, другая таких знакомых, которым и мрак ночи не препятствует. Иногда спасает MP3-плеер. Да, но все его содержимое давно слушано-переслушано, и это уже тоже не вариант. Остается одно — лежать, закрыв глаза, и слушать. Мысли о доме, о жене, о предстоящей работе и о разлуке более чем на месяц крутятся в голове, не давая покоя. То, что я не совсем человек, не делает мою жизнь слишком отличимой от простых людей. Силы, которой я наделен свыше, всего лишь дар. А в остальном я такой же, как и все, в этом сонном вагоне. Хотя коллеги по ордену, в котором я состою, втайне даже от своей семьи с этим могут не согласиться. Но законам, которым мы все подчиняемся, до их рассуждений просто нет никакого дела. Жизнь в тени — вот одно из первых правил. Это только шарлатаны, подобные тем, что выставляют свои псевдоспособности на показ, участвуя в телевизионных шоу, гонятся за славой. Нам она не нужна. Поезд сбавляет ход, значит, скоро станция. Приподняться и посмотреть в окно нет желания. Когда часто ездишь одним маршрутом, пусть и через всю страну, все начинает надоедать. Ничего больше не удивляет, все скучно и обыденно. Города и села, села и города, они так похожи друг на друга, что почти не чувствуешь того, насколько сильно отдалился от дома. Россия, одним словом. Соседи из купе, что справа, оживились, зашуршали, заерзали. Ага, стало быть, выходит. Из разговора узнаю о станции. Новосибирск. А значит, нам стоять еще полчаса. Сгорбленный дед лет 70 и молодой мужчина, протискивая в узком проходе свои огромные баулы, покинули наш вагон. Сколько их было, таких вот пассажиров? Всех и не упомнишь. Воцаряется тишина, и только звуки работающего круглыми сутками ЖД вокзала доносятся сквозь морозную ночь. «Да вы спите, а я пивко пока попью!» В уши врывается громкий наглый голос явно молодого человека. «Я мешать не буду, мне выходить через несколько станций. Меня там встретят!» Продолжает пояснять картавый парень, находясь в чрезмерном подпитии. «Как же мне спать, когда вы будете шуметь?» Голос, принадлежащий немолодой женщине, дрожит от возбуждения. «Будете мешать, я сообщу проводнику». «Женщина, не будь ты такой злой и тупой!» Бесцеремонно обрывает ее пьяный наглец, вызывая во мне бурю возмущения. «Я не мешаю вам, спите!» «Черт, как я ненавижу такие ситуации! А еще больше тех, кто их создает! И совсем уж не понимаю людей, пытающихся доказать что-то наплевавшего на всех подонку! Это как горох об стену! У них же с рождения броня на лбу толщиной в 3 пачки маргарина! Тут другие методы нужны!» Перебранка длится несколько минут. Полвагона разбужено, но все упорно продолжают делать вид, что спят, и их это не касается. А может и вправду кому-то просто наплевать на происходящее. Но не мне. Чувствую, как с каждой секунды обстановка накаляется. А глупая женщина продолжает свою войну. «Ну не дура! Зачем?» Пригрозила проводником. «Ну доведи ты свое дело до конца, и все, конфликт исчерпан». Пьяного нахала, которого может просто переклинить в любой момент, снимут, пока поезд еще стоит. Новый толчок, и поезд начинает набирать скорость. Наконец шумные соседи унимаются. Не услышать споривших до конца их пути — это чудо. Но оно не случается. Звонит телефон, и развеселый парняга начинает орать так, что у человека, рискнувшего им позвонить, должны были лопнуть барабанные перепонки. «Да, главное, меня встретьте! Да! А кто с тобой? Я сам к вам еду. Главное, встретьте меня. Да, я позвоню еще». Подобный разговор, плюс-минус еще парочка новых слов, звучат еще несколько раз с периодичностью в 5 минут. А на него естественная реакция, как и не уснувшей женщины. Несколько раз едва сдерживаю себя, чтобы не встать и не заткнуть этого урода. И только мысли типа «Что мне больше всех надо? Я еду на работу, зачем мне проблемы?» помогают совладать с собой. Конечно, есть и другой вариант утихомирить дебошира, но... Да, веселая выдалась ночка. То ли еще будет. Но, к превеликому счастью, потерявшая всякую надежду усмирить наглого подонка соседка, меняет гнев на милость. И это в тот момент, когда я готов был вмешаться, наплевав на запрет. Выдыхая, чувствуя, как вспотели мои ладони и спина. Прямое вмешательство в судьбы людей не сулило ничем хорошим. Уж я-то, нарушивший ни одну заповедь нашего ордена, это знаю не понаслышке. Тихий, вкрадчивый разговор женщины постепенно уводит парня от скандала. Наглец начинает вести себя адекватнее. Давно бы так. Умеет же она, когда хочет. Интересно, что это, природное умение убеждать, вроде того, каким обладают психологи? Или сила, подобная той, которой обладают все адепты нашего скрытого ордена? Надо бы просканировать ее, когда будет выходить. Я подтягиваю сползший матрас, ложусь поудобнее. Все мы хотя бы раз в жизни поступали так, что потом становилось стыдно. Обижали людей, ни в чем не повинных, в твоих проблемах. Просто так взяли и сорвали злость. Именно эти мысли пришли ко мне, когда успокоившийся и проникнувшийся к женщине парень тихо пояснил. «Мне 27 лет, у меня рак. Дома жена и дочка, а я вот остаток жизни прожигаю». Запреты, законы, они нужны для того, чтобы их нарушать. Через час более или менее отрезвевший парень вышел на своей станции. Он уже был здоров. Проект послесловия ivibu.org представляет. Дмитрий Королевский. Страшная реальность. Перед прослушиванием этой аудиокниги обязательно посетите канал Scanners Games. Там вы найдете множество трейлеров к видеоиграм с великолепной русской озвучкой, а также игровые новости, превью различных игр, красивейший синематик трейлера. Заходи, смотри, подписывайся. youtube.com/scannersgames. Вся романтика зомби-апокалипсиса развеялась в ночь на 21 декабря 2020 года, когда сосед Васька Грачев сожрал свою молодую жену и двухгодовалого сынишку. Боже, ну до чего эти люди бывают глупы? Насмотревшись за многие десятилетия массы кинематографического бреда, наигравшись в сотни нашумевших видеоигр, мы вдруг решили, что зомби — это круто. Это понятно и даже прикольно. Ходи себе по разгромленным улицам родного города и только успевай размахивать битой или топором. Все вокруг предельно ясно. Есть живые и есть неупокоенные мертвецы. Жизнь расставит всех по своим местам. Определит в одной из категорий. Разве у кого-то могли возникнуть мысли, что именно ему выпадет участь стать живым мертвецом? Все мнили себя отчаянными и храбрыми бойцами, сражающимися за свою жизнь и жизнь близких людей на закате цивилизации. Что может быть проще? Отыщи оружие, ведь в городе хаос, анархия, оружейные и продуктовые магазины грабят и разносят на куски. Хватай все, что можешь унести. Игорь пошевелил пальцами левой руки и скривился. Небольшой укус превратил его конечность в пух и несуразный волдырь темно-бурого цвета, как у больного лимфстаза. Боли, начавшиеся к утру жар, сводили с ума. Парень корчился в мокрой от пота постели, крепко зажав зубами пуховую подушку. Мама, бедная мама, она не должна слышать его стоны. Когда 5 лет назад от них ушел отец, она едва ли походила на живого человека. Выцветшая, серая, безликая. Тогда Игорь решил, что сделает все, чтобы она опять стала счастливой. И ему это удалось. Победа на соревнованиях, успехи в школе, потом институт, куда его приняли на бюджетной основе. Он продолжал радовать ее каждый день. И она расцвела, распустилась, как диковинный цветок после лютой ядерной зимы. Тогда-то и появился Сергей. Про таких говорят мужик с руками. Умный, спокойный, обходительный. Он не пытался стать ему другом после 2-3 встреч. Не лез поучениями и советами всего повидавшего в этой жизни человека. Все шло своим чередом, и Игорь сам не заметил, как привязался к нему, стал доверять. Сергей позвонил вечером, сказал, что на дорогах жуткие, невиданные для этого города пробки. Привыкшие ужинать вместе всей новой семьей, Игорь и мать Наталья решили его дождаться. Парень удачно сдал сессию и мог побаловать себя свободным времяпрепровождением. Сюда входили прогулки по городу с друзьями, выезды на природу и банальное задротство у монитора любимого ПК. Именно последним вариантом Игорь и решил воспользоваться. Интернет-паутина. Попал однажды и все, больше и больше увязаешь в ее цепких, пусть и невидимых глазу нитях. Соцсети, несмотря на полное осознание всей пагубности данной разновидности знакомства и общения, Игорь, как и любой другой современный человек, не мог без них обойтись. Это вторая жизнь, которая, к счастью, еще не заменяет реальности. Подключение, браузер, закладки, моя страница, новости. Что это? Сначала заполонивший экран видеоролики кажутся постановкой, трейлерами к будущим ужастикам про зомби. Ну а как иначе, если он состоит в сообществе зомби-апокалипсис? Безумные сообщения подписчиков и друзей, вопящих о реальности происходящего, кажутся откровенным разводом. Какой только живностью не наводнен интернет. Тролли, пранкеры, садисты, религиозные фанатики, маньяки и эксгибиционисты. Еще неизвестно, кто, может, с тобой общается, скрываясь под личиной любимой тети. Сомнения парня развеют дверной звонок. Мама упорхнула открывать отчиму, не удосужившись взглянуть в дверной глазок. И спустя секунду квартиру взрывает ее страшный истеричный крик. Игорь бежит в прихожую и едва не сбивает пятящуюся назад мать. На пороге стоит Василий, сосед по лестничной клетке, только внешний вид его значительно преобразился. Мужчина рычит, из окровавленного рта прямо на грудь льет пузырящаяся пена. Глаза Васьки на выкате, от белков не осталось и следа, теперь это 2 больших кроваво-черных буркала. «Сынок, что это?» Мать впивается в руку единственного защитника, мужчины, каким стал ее сын. «Закройся в ванной», — шепчет ей сын. Глаза Игоря метаются по интерьеру прихожей в поисках того, чем можно дать отпор вошедшему. «Быстро, мама, прячься!» Женщина едва успевает захлопнуть за собой дверь в санузел, и Василий бросается в атаку. Мерзкий, гадкий, смердящий кровью. Парень проворно уворачивается и бьет. Нога соскальзывает, и удар получается слабым, смазанным. Но Василий все же теряет равновесие и падает в спальню. Топор! На кухне есть маленький топор для рубки мяса. Игорь бросается туда, хаотично соображая, где он может лежать. Один за другим выдергивает ящики из кухонного гарнитура. Мысль о том, что вот-вот со спины набросится монстр-сосед, мешает трезво взглянуть на обычные вещи. Сильная рука хватается за ворот футболки. Озверевший сосед тянет его на себя, и ткань не выдерживает. Рвется по швам. Василий рычит, будто огорчаясь неудачной попыткой. Страх творит с человеком необъяснимые вещи. Иногда это спасает, в других случаях подобный союзник становится причиной нелепой смерти. Пальцы сжимаются на рукоятке ножа, слишком маленького, чтобы быть уверенным в нем и в себе. Игорь бьет без замаха, просто тычет лезвием вперед и попадает. Из лопнувшего глаза Василия прямо в лицо парня бьет кровавый фонтан. Но это же зомби, оживший мертвец. Разве его остановишь этим? Игорь наваливается на противника, прижимает к стене, давит, пытаясь запихнуть ножик поглубже в череп соседа. Боль от укуса обжигает руку, тем самым стимулируя к резкому и сильному удару. «Тварь!» — шипит парень, в ужасе смотря на прокушенное запястье. Василий лежит на полу. Кончик рукоятки торчит из его глаза. Как донести маме тот факт, что с человеком, зараженным укусом зомби, опасно находиться? «Как?» Почти сразу ему стало плохо, и объяснить женщине хоть что-то он уже был не в состоянии. Сосед, съевший свою жену и сына, так и лежал на кухне. Наталью трясло не меньше Игоря, заботливо уложенного в собственной спальне. Она металась по квартире, не выпуская из рук телефон, но Сергей не отвечал. «Мама! Мама!» Сухие синие губы Игоря едва приоткрылись. «Еще воды, мама!» «Сыночек мой, что же это с тобой делается?» Он видит ее размытый силуэт. «Вот вода, вот!» Мать склоняется над ним. Мрак застилает глаза. «Боже, как же вкусно она пахнет!» Не забудьте посетить наш сайт vibu.org, на котором вы найдете сотни аудиокниг в различных жанрах. Конкурсы для писателей, интервью, интересные статьи. Слушай, читай, регистрируйся. vibu.org. Августа Белая. Диметра. Рассказ победитель всероссийского конкурса «Новая фантастика». Мир начал меняться. Мир начал расти. Мир изменился до конца. А потом? Потом? Да. Что было потом? Она пожимает плечами. На губах ее бродит усмешка. Солнечный зайчик в жаркий летний полдень. «Неужели?» — говорю я. «Конец». И тогда она опять улыбается. Вытягивает руку. Прикладывает палец к моим губам. «Тихо. Слушай. Что ты слышишь?» «Ничего. Или...» «Ты слышишь. Ты знаешь. И потому молчи». «Вы впечатлительный человек». Вопрос был задан, что называется, прямо в лоб. Так же метко летит разве что пуля. С 30 шагов, точно между глаз. «Простите?» — на всякий случай переспросил я. Начальник базы хмыкнул. Он был похож на старинный шкаф. Огромный, с массивными дверцами. Такие шкафы раньше использовали, пока не научились разматывать N-пространство. Начальник выжидающе молчал. Под полузакрытыми веками у него помещались звездные системы, крутились целые галактики. Царь и бог здесь, на Диметре, отдаленные планетки с шестизначной кодовой маркировкой и звучным именем. Он был царственно меланхоличен. А я стоял перед ним, жалкий раб со служебным удостоверением в протянутой руке. «Ну так что?» Я все-таки совладал с собой, стряхнул это рабское оцепенение. Мне, курьеру Интерстара, вот так хамить? Мой, а не чей-то там челнок, заводить на посадку аж на 3G? Мне задавать нелепые вопросы? Ну, знаете. Стараясь подчеркнуть эту простую истину, я вскрыл N-пространство одним резким движением, разблокировал личный кластер. Достал папку, сорвал пароль. Все мои впечатления здесь. Начальник базы пялился на меня все с той же меланхолией в царственном взоре. Его стол покрывала рыжая пыль. Она тут была везде. Даже статуэтка на подоконнике частично казалась золотой. Гипсовая фигурка полуодетой гречанки с бесстрастным лицом и высокой прической. Богиня? Деметра? То есть с воображением у вас так себе? Заключил начальник базы, бегло просматривая документ. Я молчал. Я переваривал это оскорбление, брошенное мне походя, словно постылому псу гнилая кость. Это хорошо. Начальник кивнул. Для нас тут это очень хорошо. Для вас? Для Деметры. Я не удержался и посмотрел ему прямо в глаза. Он как будто говорил о жене. Деметра моет посуду, Деметра пьет кофе, Деметра не любит слишком впечатлительных. Начальник базы с готовностью ответил на мой взгляд. Скажите, Немов, напомнил я. Григорий Немов. Скажите, Немов, Григорий. «Интерстар, присылая вас и ваш груз, тот, на который вот эти файлы...» Он похлопал по папке своей солидной ручищи. «Интерстар хорошо представляет себе всю меру ответственности, не так ли?» Я не стал отвечать за компанию. «Зачем?» Ее голосом говорили документы. «И второй вопрос. Что вы знаете об этой планете?» Я пожал плечами. «Деметра, планета земного типа. Номер в атласах такой-то. Регистрационный такой-то. Атмосфера пригодна для дыхания. Температурные колебания незначительны. Силы тяжести не заставят вас нелепо прыгать или ползать, согнувшись, едва дыша. В конце концов, у меня мало времени. Давайте, наконец, приступим к делу». «То есть ничего», — подытожил начальник. «Отлично. Испытательный участок в 130 километрах отсюда. Я дам вам провожатого. Поедете с ним». И, кинув беглый взгляд на гипсовую статуэтку греческой богини, будто спрашивая у нее позволения, добавил. «Теперь отдыхайте, Немов. Григорий, адаптируйтесь». В длинных пустых коридорах пахло космосом. В основном, конечно, озоном, металлом и едкой, словно пороховой пылью. Так пахнет реголит на большинстве спутников. Так пахнут жилые отсеки любого современного корабля. А вот как пахнет Деметра, почувствовать мне не дали. Провожатый, коренастый, приплюснутый, словно наполовину забитый в стенку гвоздь, встретил меня в переходнике. Здесь было светлее. Через крепко задраенный входной люк шпарило солнце. Слева у горизонта виднелись холмы, одетые серой шерстью, травой. Справа перспектива размазывалась в рыжую пустыню с отдельными кипами понурых камней. Провожатый щелкнул тумблером. Так у них тут открывалось N-пространство, уперся ногами в пол и выдвинул на свет божий стенд. Звякнули крепления. Мое лицо, наверное, вытянулось, как резиновый жгут. На стенде стоял скафандр. Легкий, прогулочный. Любопытное солнце уже по-хозяйски ощупывало иноземные полимеры. «Облачайся!» «Ну дела!» «Деметра, регистрационный номер такой-то. Планета практически земного типа?» «Сам справишься или помочь?» У проводника была неприятная манера обращаться на «ты» и при разговоре смотреть прямо в глаза. «Что у вас тут?» — спросил я резко. Он хмыкнул, выражение его лица не изменилось. Только сейчас я понял. Кожа затянута нанопленкой. Капроновый комбинезон, туго зашнурованные ботинки. На руках перчатки, шлемофон надвинут аж на самые брови. Ничего не просочится наружу. Ни капли пота, ни волоска. «Одевайся, скоро сам все поймешь». Рыжая пыль хлюпала. Это было странное ощущение. На вид она казалась сухой, очень сухой, не знавшей воды десятки миллионов лет. но стоило ступить в нее, и в динамиках тут же зачавкало, будто шагаешь по раскисшей дороге. «Не стой!» — сказал проводник. «Везделет, видишь? Вперед!» Он спрыгнул на землю и тут же, обогнав меня, направился к висевшему недалеко везделету. Плот, на котором стояла база, едва заметно качнулся. Под гладким брюхом массивных опор шелестел ветер, гуляли туда-сюда рыжие пылинки. Двигатели работали на полную мощность, N-пространственные якоря держали плот в воздухе довольно надежно. Со стороны казалось, что база висит ни на чем. «Плот, якоря, все это сбивало с толку. Подобное устройство — важный шаг в освоении экзопланет. Их используют в недавно открытых мирах на первом этапе изучения. Но Диметра, насколько я знал, под наблюдением вот уже 17 лет. По идее, они тут и не нужны. Так зачем?» «Не стой, быстрее!» Я двинулся к вездолёту. Рыжая пыль каким-то чудом уже умудрилась засосать ботинки. Подошвы отрывались от поверхности с трудом, будто планета изо всех сил цеплялась за них жадными, скрюченными пальцами. «Что у вас с грунтом?» Проводник, имени которого я не знал, подвел вездолёт ближе и спустил трап. Глаза его, черные, слегка раскосые, глядели из недр, одетой на лицо маски. Недобро глядели, свирепо. «Инструкцию читал, правила поведения видел. Чего застыл?» И, наверное, разглядев через забрало шлема выражение моего лица, сменил гнев на милость. «Давай скорее, залезай!» Вездолёт немного пошатывало. Он кренился, норовя упасть, сползал чуть ли не к самой земле, запоздало слушался руля. Направляющие струны, своеобразная дорога, по которой движется любой N-пространственный аппарат, реагировали нестабильной амплитудой. Автоматика верещала, как бешеная, предупреждала. «Сейчас каньон!» Проводник, не отрываясь, глядел в экраны. «Медленно пойдем, там солнце плохое, а у нас старые батареи. Ты сам-то откуда?» Я ответил. Внизу, метрах в трех под нами, плыла безразличная пустыня. Змеились рыжие, гонимые ветрами пески. Скоро вездолёт спустился в каньон и пошел, чуть ли не ведя брюхом по скалам. Скорость действительно упала. Полосы солнца чередовались с полосами тени. На поворотах машина вздрагивала, словно уставшая от жизни громадное насекомое. Проводник изъяснялся своеобразно. То ли я в упор не понимал его, то ли он меня. Все разговоры начинались и заканчивались примерно одинаково. «Скажите, а вот плоты у вас?» «Ну да, исследовательские». «А зачем?» «А без них как же?» «Или...» «А вот грунт». «А что грунт? Ты же инструкцию читал». «Вот и не стой столбом». «Да нет же, он хлюпает». «Пыль-то?» «Да». «А, ну это бывает». Мне оставалось только недоуменно замолчать. «Бывает, ну да». «Нормально, штатная ситуация. Сегодня хлюпает, завтра нет». «Ну вот смотри, это же Диметра. У нас как-то база была, в этом самом каньоне». Вездолёт повернул. В забрало шлема ударило яростное, почти экваториальное солнце. «И мальчик один», — продолжал проводник, — «из техников. А при нем кулон, цифровой. Ну, знаешь, на память сейчас такие делают». «И?» «Француженка ему какая-то подарила. Вот он все бредил этой француженкой, с кулоном нянькался. Ребята ржали». «И что?» «А потом кулон потерялся». Я ждал. Проводник выдержал паузу, поглядывая на меня из недр своей маски с тайным, как мне показалось, смыслом. «Кулон потерялся», — повторил он. «А потом появилась она». Он так и сказал это слово, с большой буквы. Я схватился за поручни. Вездолёт снова тряхнуло. На этот раз более ощутимо. «Кто? Француженка?» «Какое там? Башня!» «Башня?» В какой-то момент я подумал, что ослышался. Что связь барахлит. Что динамики шлемофона наверняка тоже работают от видавших виды солнечных батарей. Но проводник с усмешкой кивнул и на всякий случай пояснил. «Эйфелева!» «Он что, так шутит?» «Вроде нет». Проводник смотрел на меня очень внимательно и предельно серьезно. Внутри скафандра я покрылся холодным потом. Потому что если не шутит, тогда ненормальный. ненормальный человек везет меня черт знает куда. На черт знает какой машине. И черт его знает, может, скоро труп мой будет лежать в хлюпающих песках. Бдительная автоматика тут же среагировала на все эти домыслы. В скафандре включилась система экстренного подогрева. «А?» — тупо переспросил я. Мой голос в наушниках не то что прозвучал, прошелестел песчаной поземкой. Проводник повторил всю историю с кулоном от начала и до конца. Он повторял спокойно и обстоятельно, все с тем же серьезным выражением во взоре. «И в чем смысл?» «Ну, в том, что девка-то француженка, понимаешь?» Кажется, я уловил какую-то связь. Каньон в который раз вильнул. Проводник резко взял на себя штурвал. В наушниках раздалось. «Ну ничего, сейчас сам все увидишь». Башня закрывала собой солнце. Почти такая же, как в Париже. Четкая, на фоне рыжих скал, искусное переплетение стальных веточек перекрытий. Она была похожа на громадного жирафа, который тянет мачту шею, чтобы поскорее достать до звезд. Проводник осторожно провел везделет под аркой. Опоры вгрызались в землю с уверенностью тарана. Меж стальных ребер гулял ветер. Казалось, башня как дерево пьет соки из самой земли. «Зачем ее такую отгрохали?» — вырвалось у меня. Проводник покосился неодобрительно. «Ты чем слушал? Я же сказал, она сама!» Я возразил. Я готов был возражать вновь и вновь, но он оборвал меня неожиданно зло. «Ты что думаешь, я тут вру? Опомнись, Гриша!» Собственное имя возымело эффект пощечины, моментальный и отрезвляющий. «Это мне-то, курьеру Интерстара, он говорит, Гриша!» Я пришел в себя. Я вспомнил, что сижу в вездолете, что со мной груз тот самый, ради которого я и прибыл сюда. И мне, как особо уполномоченному представителю, нужно проконтролировать полевые испытания секретного препарата. Но если штука с башней не чья-то злая шутка, если проводник прав... «Включи логику!» — не унимался тот. «Зачем тогда исследовательские плоты? Зачем чертов скафандр? А правила передвижения? Не стоять на месте, двигаться, двигаться! Сообразил, наконец, ну?» Сообразил ли я? Цель плотов — исключить контакт с поверхностью. Цель скафандра та же. Маска, комбинезон, нанопленка. Похоже, не меня тут защищают от окружающей среды. Скорее, это ее среду защищают от меня. «Ну, чего молчишь?» «Я не знал, что сказать». «Будешь стоять долго на месте, песок вцепится в подошвы. Выкинешь в пустыню кулон, появится башня. Башня, растущая прямо из земли. И планета, названная именем богини плодородия, древней, могущественной богини». Я поднял руки, обхватил шлем. Надавил, повернул. Он отошел с протестующим шелестом. В лицо ударил запах пустыни. Запах разомлевшего под солнцем камня, прожаренного песка, вареной земли. «Диметра», — сказал я. Ветер хлестал по голым щекам, микроскопические песчинки кололи кожу. «Мать всего живого! Вы, правда, именно поэтому ее так назвали?» Проводник кивнул, хмуро покосился на шлем в моих руках. «Надень! Много пыли! Чихать еще начнешь, не дай бог!» «Ты мне все расскажешь?» Он посмотрел на часы, потом на меня, и, словно спрашивая совета, на рыжие пески. «Не знаю, мы сразу ничего никому не объясняем, техника безопасности. Неизвестно, как планета отреагирует. Она же у нас такая, не любит чужих». «Так я уже почти что свой». Он хмыкнул, медленно, словно все еще раздумывая, кивнул. «Хорошо, давай попробуем». Не так давно я думал, что он болен, и мне придется иметь дело с ненормальным. Но все было гораздо хуже. На самом деле больным себя ощущал я. Рассказчиком проводник старался быть добросовестным, внимательным к деталям. Сначала, по его словам, все шло гладко. Как говорится, в штатном режиме. Винтики, которыми засевали экспериментальные площадки, росли исправно. Формировались внутри железной трубки, вроде стебля. Сеяли их, как семена, разбрасывали по песку с вездолетов. А на следующий день неизменно появлялись плодоносящие стебли. эксперименты ставили на разных материалах. А потом гектарами собирали гвозди, саморезы, болты. «Органику?» — спросил я. Вездеход к тому времени уже выбрался из каньона и нас снова приняла в свои объятия пустынь. Холмы, поросшие серой травой, заметно придвинулись. «Органику сеять не пробовали?» Проводник повел плечом, разминая уставшие от однообразных движений мышцы. «Вот с органики-то все и началось. С органики она будто сбрендила. Один у нас, знаешь, приволок из дома клок шерсти. С собаки любимый снял, ради науки». Он довольно хохотнул. «А тут зарыл». «И что?» «Ну что?» «Он!» Проводник кивнул на ощетинившиеся под ветром холмы. «Их теперь там целая роща. Грызутся, воют по ночам. Как солнце сядет, туда вообще лучше не ходить». Вездеход повернул, давая возможность разглядеть рощу. То, что издали можно было принять за траву, и правда оказалось небольшими деревцами. Узловатые, кряжестые. Они реагировали на рокот мотора, царапали землю, пялились на нас влажными щенячьими глазами. «А двигаться они могут?» «За это не волнуйся, если только пыльцу занесет, а так вросли». И он замолчал, выравнивая машину. Вездеход упрямо кренился в сторону рощи, встречный ветер завывал, скребся песком по гладкому дну. «А если посеять пюре с котлетой?» — неожиданно для самого себя спросил я. «Пробовали». Проводник поморщился, достал из кармана пластиковый пакет, аккуратно сплюнул туда и убрал обратно. «А то как же! Раньше так и готовили. Кладешь пачку сосисок в песок, а потом жрешь их, пока из ушей не полезут. Но то органика с нарушенной структурой, после обработки, то есть. А вот шерсти ее прямо замкнуло. После шерсти она, зараза, изобретательная стала». Я хмыкнул, все еще опасаясь реагировать на это серьезно. Но проводник не шутил. Зараза колосилась внизу унылым лесом ржавых стеблей трубок. Трубки росли ровными полосами, одна за другой убегая к горизонту. Некоторые стояли прямо, некоторые легли, будто примятые прошлогодним снегом. Урожай сняли, стальное сено никому не нужно. Уникальное место во Вселенной, планета, где все растет, даже она забита мусором. Даже сюда мы умудряемся притащить один лишь хлам. А в чем изобретательность заключалась? В непредсказуемости. То есть раньше знали, жнем то, что посеяли, а тут посадили винт. У нас всегда перед партией пробный материал идет в одном экземпляре. И хорошо, что в одном. Потому что когда мы его в песок кинули, пророс мужик в спецовке. Вот натуральный мужик, не совру. Не говорит, не ест. Стоит по колено в песке и смотрит за горизонт. Живой? Ну да, дышит. Пробовали его тросом вытянуть. Да не тут-то было. У него корень знаешь какой? Железное столбище вглубь уходит метров на 5. Тянули, тянули, да так и бросили. Он там стоит, квадрат 15. И он указал рукой в сторону дюн. Те лежали смятой простыней среди ровных полей экспериментальных площадок. Жались друг к дружке, понимали, что несут порядку хаос. Морщились, смущались. А ребята потом гадали, почему на вин такая реакция? Почему мужик? Зачем в спецовке? Все мозги сломали. Пока тот, кто сел, не проговорился. «Да я, — говорит, — когда сажал, все думал. Вот винтики мы. Просто винтики в железной машине государства. Понимаешь теперь?» — продолжал он после паузы. «Тебе потому заранее ничего не объясняли. Диметра, она же вроде того, мысли адаптирует. А вы еще на орбите как начнете что-то себе представлять. А у нас тут как пойдут помехи, как полезет всякая дрянь из песка. Нет, никому ничего не говорят, пока адаптация не начнется». «А что-нибудь живое, изначально живое, прорастало?» Проводник снова сплюнул в пакетик. Помедлил, прежде чем ответить. «Да есть тут один. Сел Вездеход, отправился на делянку. По пути машина сломалась. То ли струнку межпространственную оборвало, то ли еще что. Связь, помехи, как и положено в таких случаях. Но он по компасу сверился, пошел наугад. 2 дня шел. А ведь не остановишься, не отдохнешь. Песок выше щиколоток, полазай так с дюны на дюну». «И что, не дошел?» «Свалился уже рядом с базой. Хорошо, сигнал наконец-то взяли. На силу от поверхности оторвали. Начал уже прорастать. Ну, его в больницу, понятно, туда-сюда. А последствия? Ну, как же были. Болел он долго, бредил. Хотел уж на орбиту, на станцию сваливать. Потом ничего в себя пришел. Правда, нести иногда начинает какую-то ахинею, но в целом нормальный мужик. Ты скоро сам его увидишь. Увижу? В каком смысле? В прямом. Он же один из экспериментаторов. Начальник делянки, куда мы летим. Начальник дальний. Он был обычным. Как звон будильника по утрам. Как дождь, который падает из тучи, подчиняясь законам тяготения. Когда мы вошли, он поливал какое-то чахлое растение из замызганной железной кружки. Кто я, по какому поводу явился, он уже, конечно, знал. Виктор Еремин. Григорий Немов. Мы обменялись приветствиями, как выстрелами. Невольно вспомнился начальник первой базы. То же самое. Что ни взгляд, то выстрел в упор. Проводник маялся у двери. Его явно не устраивала роль секунданта. «Присядете?» Начальник дальний открыл N-пространство, выудил из личного кластера присланную мной папку. Его глаза слегка раскосые и вечно будто прищуренные казались золотыми в свете ламп. «Садитесь, пожалуйста!» Приглашающий жест, рука узкая, словно сухой стебель. Он тут же погрузил взгляд в папку, зашелестела бумага, точно опавшие листья. И я представил вдруг очень отчетливо. Лес. Голые ветви скрипят, стукаются друг от друга. Под ногами шуршит, чавкает, вздыхает. Почти забытое ощущение детства. Картины прошлого, которое уже успело стать нереальным. Потому что закончилось очень, очень давно. «Интерстар вам доверяет, как я погляжу». Еремин просматривал документы. Для виду или и правда делал это впервые. Я сел. Стул был шатким, неудобным. Обычный стул из обычного пластика, как и все в этом кабинете. Привет с далекой земли. «Спасибо», — поблагодарил я. Он поднял на меня свои золотистые глаза. Впервые за все время, с начала встречи. «За что?» «За комплимент». Я откинулся на хлипкую спинку, принудив тело расслабиться. Добавил. «Вы не сомневаетесь в представителях Интерстара, хоть это хорошо». Начальник дальний хмыкнул. Вновь вонзился взглядом в разложенные на столе бумаги. «Знаете, Немов, есть такая поговорка. Через тернии...» Я ждал, что он скажет к звездам. Обычно людей видно сразу. С этим можно так, а с тем эдак. Но начальник дальний оказался другим. Неудобным и вовсе необычным, как я сначала думал. Он ускользал, как песок меж пальцев. Или как вода. Вот и сейчас он сказал. «Через тернии, Немов. К другим терниям». Я изобразил на лице вежливое недоумение. Он понял меня без дальнейших слов. «На испытательный участок когда проводите?» Я встал. В моем голосе ясно звучало. «Ваше личное мнение никого не волнует. Интересы компании превыше всего». «Сейчас», — ответил он. И тоже поднялся. Но никто из нас так и не сдвинулся с места. Мы оба знали, что за препарат нам предстоит испытать. Планету обнаружили 17 лет назад. Это был исторический день в отделе транспорта и астронавигации Интерстара. Землеподобных планет во Вселенной не так уж много. Зонд собрал данные, развернулся в станцию, расставил N-пространственные маяки. Дорогу провесили за какой-то месяц, натянули струны ориентировщики. А станция к тому времени уже высадила разведчиков на поверхность. Вот тут-то и начались чудеса. Разведчики успешно приземлялись, собирали и транслировали данные. Потом выходили из строя. Правда, спустя несколько часов сигнал возобновлялся. Дублировался другим устройством с неопознанной кодировкой. И третьим, и четвертым. Сначала целыми десятками, потом сотнями и тысячами однотипных устройств. Во Вселенной много необъяснимого. Но с феноменом Деметры Интерстар столкнулся впервые. Разумеется, всем разработкам тут же был присвоен красный уровень секретности. Со временем он изменился на более демократичный желтый. Но делу это вряд ли помогло. базы по-прежнему висели на N-пространственных якорях. Якоря жрали массу топлива. Трудности освоения это не решало. Выход был лишь один. Сделать пригодной хотя бы небольшую площадь. Обуздать разбушевавшуюся почву. Лишить гектар этой рыжей пустыни его немыслимых, животворных сил. Для этой цели сюда и отправлен был груз. Новейшая разработка Интерстара. Только сейчас я понял, для чего нужен был этот модуль с набором модифицированных генов старения для посева. А вместе с ним для контроля за операцией отправлен был я. Еремин молчал. Не торопясь, мы шли к испытательной делянке среди обкатанных ветром дюн. Скафандр разрешили снять и одеться как местные. Все тело закрыто плотной одеждой и слоями нанопленки. На лице маска. Под ногами неистово хлюпает, песчаная пыль, словно издеваясь, скрипит на зубах. Полный набор, как говорится. «Через тернии к терниям», — продолжал начальник Дани. «У нас так часто говорят. Одно дело, когда живешь где-то там...» Он кивнул на вечернее, гладкое, как лист меди, небо. «И совсем другое здесь. Оттуда все куда как просто выглядит. Бездушный кусок камня среди невразительных звезд. Завод по выращиванию дармовых запчастей. Так ведь выгоднее, Немов, понимаете?» «А вы хотите сказать, что эта планета не просто кусок камня и не просто завод?» — спросил я. Он коротко взглянул на меня. В его карих глазах блеснули едва заметные золотые искры. «А как вы думаете, если допустить обезьяну к кластеру N-пространства и положить туда банан, обучить ее базовым условиям, при которых она сможет этот банан извлечь, а потом, если она по незнанию замкнет тумблер, синхронизирует энергетические потоки и...» Он замолчал. Его молчание было красноречивее слов. «То есть вы хотите сказать, человечество на Диметре нечто вроде обезьяны?» «Нет». Его губы, скованные нанопленкой, растянулись в тугую улыбку. «Не совсем так». Я удивленно хмыкнул. Он остановился, вопреки всем инструкциям. Очень внимательно посмотрел на меня. «Обезьяна взяла палку-копалку, потом построила первый город, потом открыла N-пространство и, наконец, прилетела сюда. Обезьяна использует джунгли, чтобы добыть банан. Точно так же она использует чужие планеты, чужие ресурсы». Я молчал. Мои ноги медленно, но верно погружались в песок. «Поэтому нет никакого человечества, Немов, и не было никогда». Он подтолкнул меня в спину. Вечернее солнце малевало на небе яркое, замысловатое по цветам гало. «Что-то вы не сильно оптимистичны». «А у меня есть причины, например, это». И он указал на тщательно сложенную, припорошенную песком каменную пирамидку. Над ней висело жужжание, приглушенное жужжание сотен мух. «Что там?» Воздух над пирамидкой чуть заметно дрожал. «Муха», — ответил Еремин просто. «Сюда зарыли муху. Дохлую муху с земли. Но если не заметить, пересечь черту...» Он указал на песок. «Жужжать будет так, что собственного голоса не услышишь. Поэтому давайте-ка, осторожно». Мы обогнули мушиную могилку и принялись взбираться на дюну. Ее покатый бок рассыпался под ногами. На той стороне, обернутый вечерними тенями, будто покрывалом, висел миниатюрный плод. «Или вот еще пример», продолжал Еремин, как ни в чем не бывало. «С земли как-то притащили гриб. Обычный гриб, сушеный. Под березовик. И закопали в песок». «И во что он вырос?» «В холм. Сначала небольшой, метровый, потом поднялся на 2 километра. Пришлось даже базу эвакуировать». «Надежды на терраформирование пошли прахом?» Не удержался я. «Что-то в этом роде. А холм скоро совсем круглый стал. Потом пошел ветер, песок с него слетел, и выяснилось, это туча». «Туча?» «Да, натурально грозовая. Оторвалась от земли, поднялась в небо. Повисела для порядка, а потом из нее и посыпалась. Вот что думаете, посыпалась?» «Не знаю, вода?» «На Диметре-то, в пустыне. Нет, Немов, грибы». «Грибы? Ну, почему именно грибы?» Еремин усмехнулся. «Да просто все. Грибной же дождь». Он поднялся на плот, взял капсулу-буйок. Привычным движением вскрыл N-пространство. Я наблюдал за тем, как быстро двигались его руки, как ловко шарили в недрах буйка длинные пальцы. И думал о Диметре, которая вырастила из гриба тучу, а из цифрового кулона башню. О словах Еремина, на что способна обезьяна, если ее допустить к управлению N-пространством. И впервые об Интерстаре, о том, насколько его решение целесообразно. «Мы, конечно, сделаем все по инструкции», — продолжал Еремин, будто читая мои мысли. «Но Диметра, структура сложная. Мы никогда не знаем, как она отреагирует. В частности, на гены старения. Фотографии хотя бы взять, уже повод насторожиться». «Фотография?» «Да. У нас рабочие давно практикуют. Берешь фотографию, зарываешь песок, вот как раз вечером. Куда закопал, на то место памятный камушек. А ночью они приходят». «Кто?» «Родственники, друзья, знакомые, домашние животные, наконец. Словом, те, кто на фотографиях изображен». «Они материально?» «Ну, как сказать. Зависит от качества снимка и от бумаги. Фотографии должны быть бумажными, такие держатся дольше всего». Я молчал. Я долго молчал, пока он извлекал из N-пространства генетический модуль, снимал защиту, помещал устройство в посевной буёк. Гены старения. А может, это и правда вариант обуздать планету? Нет. Обезьяны в космосе, — ответил себе я. Макаки, которые не знают, к чему прикоснулись. Мартышки, не имеющие понятия о том, что делать, когда находишь очки. Готово. Посмотрите. Я повел плечом, стряхнул наваждение, словно надоедливую муху. «Вот!» — бодро по-военному отчитался Еремин. «Капсула установлена. Буёк на автомате. Будет висеть над местом посева, сбросит капсулу, когда получит команду. В принципе, сброс можно задать сейчас. А можно и с отсрочкой установить». «А мнемокристаллы?» — спросил я. Он недоуменно посмотрел на меня, и тогда я добавил: «Кто-нибудь придет, если мне мнемокристаллы закопать?» Начальник дальний помедлил, прежде чем ответить. «Придет. Только продержится максимум минут 20. Да и качество так себе». «Ничего. Мне достаточно». Я повернулся и спрыгнул с плота. Его голос догнал меня уже на земле. «Немов, ну так что? Ставим посев сейчас или с отсрочкой?» «С отсрочкой», нащупывая на груди мнемокристалл, ответил я. На низкой полке тикают часы. Тик-так. Старинный механический будильник. Сейчас уже такие не производят. Время путается среди колесиков и шестеренок, двигает стрелки вперед. Отмеряет секунды, оставшиеся до пуска посевной капсулы. Секунды перетекают в минуты, минуты умножаются в часы. Нет, до утра у меня еще есть время. Я одеваю маску, встаю. Ночь на Диметре вся в сиянии золотых лун. За ними не видно звезд, все предметы отбрасывают тройные тени. Через тернии к терниям. Она ждет меня у камня, под которым я спрятал мнемокристалл. Маленькая искорка в своем белом платье. Острые коленки, как у большинства детей, острые локти. И большие в пол лица немного изумленные глаза. Тик-так. 6. 6 лет прошло с твоей смерти на Ио, и до запуска посевного буйка теперь та же цифра — 6 часов. «Садись!» Она похлопывает ладошкой по плоскому камню. Я качаю головой, отступаю. Мои ботинки уже захлестывают песок. «Не бойся!» — смеется. «Я не буду тебя проращивать!» «Кто ты?» Она протягивает мне руку. «Не сядешь? Тогда давай пройдемся!» Какое-то время я колеблюсь, потом беру ее пальцы в свои. У нее слегка влажная, теплая ладонь. «Кто ты?» Она смотрит на меня снизу вверх. «До боли знакомая и до шути чужая». «А кто решает, каким будет утро? Или в какой цвет покрасить небо? Или когда наступит следующий день?» «Я не совсем тебя понимаю». Тик-так. Время путается в шестеренках. Я чувствую его так, словно я секундная стрелка. Весь мир, вся вселенная, огромный циферблат под прозрачным стеклом. Она вздыхает, крепче сжимает мою ладонь. «Пап, а ты ведь когда-то сочинял стихи. Зачем перестал? Зачем бросил?» «А почему не должен был?» Пожимает плечами. «Просто. Они мне нравились». Тик-так. Больное время. Все больше слабеет. Она отпускает мою ладонь. На ее лице бродят тройные тени. «Кто решает, каким будет утро? Та старая песенка, помнишь?» Я снова беру ее за руку. Она совсем легкая. Сквозь нее уже видно небо. «Помнишь, ты пел мне раньше. В какой цвет мы покрасим небо? Планета вращается, и мы вместе с ней. Она летит в космосе, и мы вместе с ней. Но потом мы станем большими. Потом мы скажем...» «Я лечу сквозь пространство», — ответил я. «И вся Вселенная вместе со мной». «И я с тобой». Она кивнула и растаяла в предрассветной дымке. Где-то надсадно верещала сирена, но в небе не носился ветер, не подымал песчаную бурю, не валил базу сенпространственных опор. Все было в порядке, даже на недавно засеянном экспериментальном участке. Сирена орала, как блажная. Лишь час спустя я узнал, что пропал Еремин. Его не было на делянке, его не было на плоту, лишь узкая цепочка следов убегала к дюнам. Говорили разные, что с утра начальник дальний был сам не свой, что будто бы всю ночь бродил у себя в кабинете и что у него опять подскочила температура, как тогда, когда он чуть было не пророс. Я снарядил на поиски везделет, сколотил спасательный отряд из десятка рабочих. Мы уже полностью экипировались, вот-вот готовы были выступать. И тут сирена взревела снова. Причина была банальной. На экспериментальном участке просела земля. Она провалилась внутрь, осыпалась. В 12.10 на месте посева была уже неглубокая воронка диаметром 1.5 метра. В 12.12 диаметр и глубина увеличились несколько раз. Камера на посевочном буйке бесстрастно снимала, как песок сыпется все быстрее, увлекая за собой сначала мелкие, потом и большие камни. Регистратор отправлял данные. Сигнал тревоги раздался в 12.15, когда глубина воронки равнялась уже высоте 9-этажного дома, а диаметр превысил 30 метров. Потом связь с посевочным буйком оборвалась. Эвакуировались быстро, без лишней суеты. В коллективе из 22 рабочих, повара и завхоза я был единственным полномочным представителем Интерстара, поэтому ответственность за спасение людей и документов лежала на мне. К 12.45 рост воронки приостановился, будто давая нам драгоценное время. Я отдал приказ грузиться в везделет и полным ходом идти к основной базе. Сам взял катер, двухместную модель для краткосрочных вылетов. Примитивную на ракетном топливе с двумя уродливыми винтами. Когда я поднял машину в воздух, чтобы отправиться на поиски Еремина, край воронки был уже виден невооруженным глазом. Над ним грязной тучей клубилась пыль, черный, смертоносный туман. Лететь было тяжело. Машину то и дело валил встречный ветер, да и на тренажерах я не занимался уже давно. Ветер шел порывами, играючи подбрасывая катер и вновь ловил его грубыми руками. Если бы не корректор полета, исправляющий мои бесчисленные ошибки, я бы разбился еще на взлете, с закрылками, которые забыл убрать. Поиски Еремина были напрасны. Пустыня, голая, как сиротский стол, просматривалась на десятки километров. Автоматика, настроенная на опознание человека, упорно молчала. Что с ним случилось? Упал? Потерял сознание? Сожран планетой? Утонул в песках? Я вел машину на бреющем полете. Я давно уже потерял надежду его увидеть, но в ушах у меня все еще звучал его голос. «Что будет, если допустить обезьяну к управлению N-пространством? Если позволить ей построить ракету? Если открыть для нее сокровищницу Вселенной, дать в лапы те самые волшебные очки? Что будет, Немов? Станет ли она человеком?» «Нет», — ответил я, глядя на пыль, висевшую уже над холмами. «Нет», — отозвались рыжие, почти уже съеденные грязной мглой пески. Через минуту я повернул к первой базе. Через полчаса полета анализатор предупредил, что топливо на исходе. Я посадил катер, на последних остатках горючего в 5 километрах от висевшего над землей купола. Выскочил из кабины, стараясь не думать, что вырастет из разбитого, покорежного моей неумелой посадкой челнока. Надел на лицо маску и побежал. «Борис Евгеньевич, есть связь?» Лицо начальника базы было серым. Он растерял всю свою шкафообразность и теперь напоминал аэростат, который давно сдулся. В его взгляде уже не вращались галактики, да и должность свою он, по сути, уже потерял. Потому что базы, на которой мы впервые с ним встретились, больше не было. Она исчезла, как исчезли экспериментальная делянка, Эйфелева башня и поросшие шерстью холмы. Сначала все надеялись, что воронка остановится и исчерпает себя. Так уже было с тучей грибов и собачьей рощей. Так было с морем зеленки, о котором мне не рассказывали, но постоянно между собой вспоминали. Но воронка неуклонно росла. Данные со спутников оказались неутешительными. Они фиксировали скорость оседания пластов, распространение в атмосфере пылевых масс. Инфракрасная съемка была более впечатляющей. Она давала визуальное представление о том, как быстро раздвигаются границы воронки. Воронка заглатывала Диметру, как черная дыра глотает звезды. Планета оседала, по ее поверхности бежали громадные трещины. Целые километры пустыни проваливались в ничто. Тогда мы наконец-то поняли, что обречены. И на последней базе, в маленькой комнатке, наполненной перепуганными людьми, воцарилась жгучая, немилосердная тишина. Я помню эту тишину очень отчетливо. За окном стоят пыльные сумерки, люди в скафандрах повышенной защиты молчат все как один. И только слышно, что снаружи скребется песок. Словно ногти заживо похороненного царапают и царапают изнутри надежно запертый, заваленный камнями гроб. А потом начальник устало говорит. «Ну что, на плоты?» И все, без вещей, лишь с аварийным запасом дыхательной смеси, бегом, почти уже не соблюдая порядка. В общем-то, это была безнадежная затея. Мы бросали единственную на планете старт-площадку, потому что выйти в космос было не на чем. Оба грузовых челнока, идя на посадку, непонятно почему, развалились в стратосфере. Мы не могли воспользоваться N-пространством, потому что планетарный коридор обычно слишком мал и не рассчитан на переброску людей. Все, что нам оставалось, это погрузиться на плоты и двигаться прочь от воронки к запасным делянкам. Туда, куда тянулись еще струны пространственных маяков. Мы летели весь вечер. Длинный вечер, забитого пылью мира. Во мгле, с северо-востока, где за нами шла воронка, полыхали молнии, плясали неистовые смерчи. Первые 1000 километров мы прошли, борясь с агонизирующим N-пространством. Направляющая струна рвалась, автоматически восстанавливалась, чтобы затем порваться снова. Дальше стало легче, но данные, которые начальник получал по портативной станции связи, были неутешительными. Воронка росла. Она росла, когда мы прошли отметку в 1500 километров. Ширилась, когда пролетели 2000. Шла за нами по пятам, когда на 3000 плоты встали на якорь. Дальше не было маяков. Дальше вообще не было никаких дорог. Мы сгрудились вокруг бывшего начальника базы. «Борис Евгеньевич, ну как, есть связь?» Связи не было. Спутники над планетой молчали. Молчала станция на орбите. И космос. Космос тоже молчал. Мы люди. Люди, когда-то поднявшиеся с четверенек. Придумавшие первый город, запустившие в небо бесчисленное множество ракет. Мы нечто. Разумное чудо Вселенной. Гусеница, наколотая на булавку. И мы ничто. Я спрыгиваю на песок. Он выплескивается из-под подошв. В свете молнии это хорошо видно. Почва дрожит под ногами, динамики доносят едва различимый гул. Он все ближе, скоро встанет бок о бок с нашими плотами. Бежать некуда. Застывшие в воздухе машины, полсотни блестящих шлемов, полсотни повернутых в одном направлении голов. Я с трудом иду по земле, шаткой как трясина. Пустыня ползет по швам. Кажется, можно увидеть лохматые нитки. Можно увидеть изнанку. Посеял кулон — получи рощу. Посеял муху — получи жужжание. Посадил гриб — забирай грибной дождь. Планета играет с нами в ассоциации. Посеяли ген старения. Что удивляетесь? Получайте смерть. Но если это еще не все, и можно ли что-то сделать? Если... Я останавливаюсь, снимаю шлем. Песок жжет щеки, засыпает глаза, хлещет в легкие. Снимаю скафандр с автоблокировки, и он безвольно падает к моим ногам. Диметр, что будет, если засеять самого себя? Песок вокруг. Я погружаюсь в него, как в море. Плотное море, цепкие, мягкие пальцы. Ты летишь сквозь пространство, и я с тобой. Ты несешься сквозь время, и я с тобой. Ты знаешь, каким будет небо и следующее утро. Да, я знаю. Ты берешь меня осторожно за локоть, обнимаешь, наивно, по-детски, говоришь. Мир меняется, пап. Тихо, не спугни. Кто ты? Мы снова стоим под светом трех лун. У тебя облик моей дочери, но ты стала старше. Что с тобой? Ты выросла? Нет, я просто научилась говорить. А я? Ты тоже учился. Мы идем по песку. Он влажный, как на пляже, приятно холодит кожу. Это такое счастье, бродить здесь босиком. Как жаль, я узнал об этом так поздно. Поздно? Ты оборачиваешься. Почему? Я отвожу взгляд, потому что Еремин прав. Мы все еще не люди. Разумные приматы покинули пределы родной планеты. Обезьяна, жадная до бананов, не знает чувства ответственности. Она просто живет, просто питается и просто умирает. Поэтому нам никогда не достичь подлинных звезд. Мы вечно будем метаться, как в замкнутом круге, через тернии к терниям. Ты кладешь мне руку на плечо, смотришь в глаза, отвечаешь. Нет. Разве? Я знаю. Искать дорогу к звездам тяжело, но вы не собьетесь. Вы будете плутать, но пойдете верно, потому что такие, как я, на вашем пути. Такие, как ты? Кто решает, каким будет утро, или какого цвета небо. Все это возможности мира. Возможности мира — это я. Я молчу. Ты смотришь мне в глаза. Я маяк, я вешка. Для вас, людей, я стабилизатор. Во тьму врываются лиловые сполохи. Но мы же тебя убили. Ты можешь убить большой взрыв. Ты можешь убить новый путь. Ты можешь убить спираль, по которой теперь струится время. Тогда мы убили себя? Да. Вы это делаете постоянно. Поэтому вам и нужен стабилизатор. Тот, кто даст вам очередной шанс. И это будешь ты? Это моя функция. Ты же знаешь, я даю жизнь всему, даже обреченному. Ведь я Диметра. Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Айзек Азимов. Ах, Баттон, Баттон. Перед прослушиванием этого рассказа посетите наш канал на YouTube. youtube.com/scannersgames. Меня ввел в заблуждение смокинг, поэтому в первые две секунды я его не узнал. Возможный клиент, первый заглянувший ко мне за неделю, и выглядел он прекрасно. Несмотря на то, что утром в 9:45 на нем был смокинг. Там, где кончался рукав, были еще 10 дюймов узловатой руки и 6 дюймов костлявой ладони. И брюками, и носками видна была голая кожа. Но в целом выглядел он прекрасно. Потом я посмотрел ему в лицо и увидел, что это совсем не клиент. Это мой дядя Отто. Красота кончилась. К Как обычно, лицо у моего дяди Отто было как у ищейки, которую ближайший друг только что пнул в крестец. Моя реакция была не очень оригинальная. Я воскликнул: «Дядя Отто!» Вы тоже узнали бы его, если бы посмотрели ему в лицо. 5 лет назад, когда его портрет поместили на обложке «Тайм», это было в 57-м или 58-м, 204 читателя написали, что никогда не забудут это лицо. Большинство добавляли кое-что относительно кошмаров. Если хотите знать полное имя моего дяди, его зовут Отто Шлеммельмайер. Не торопитесь с выводами. Он брат моей матери. Моя фамилия Смит. Он сказал: «Торопись, мой мальчик!» И застонал. Интересно, но не очень понятно. Я спросил: «А почему смокинг?» Он ответил: «Взял на прокат». «Хорошо, но почему вы в нем утром?» «А что, уже утро?» Он огляделся, потом подошел к окну и выглянул. Таков был мой дядя Отто Шлеммельмайер. Я заверил его, что уже утро, и он с усилием заключил, что, должно быть, всю ночь бродил по улице. Отнял пригоршню пальцев от лба и сказал: «Я так расстроился, Гарри, на банкете!» Пальцы немного поблуждали, потом собрались в кулак, который начал пробивать дыры в моем письменном столе. «Но теперь все кончено! Отныне все будет по-другому!» Мой дядя Отто всегда говорил так с того самого времени, как открыл эффект Шлеммельмайера. Может, это вас удивит. Может, вы думаете, что эффект Шлеммельмайера сделал моего дядю знаменитым? Ну, как посмотреть? Он открыл эффект в 1952-м, и, возможно, вы об этом слышали. Если коротко, то он изобрел германиевое реле, которое отвечает на мысли, улавливая электромагнитное излучение клеток мозга. Он долгие годы работал, чтобы встроить такое реле в флейту, так чтобы она играла под воздействием мысли. Тогда все могли бы играть, не нужно никакого умения, только мысль. Но потом, 5 лет назад, парень из Consolidated Arms, Стивен Вилленд, модифицировал эффект Шлеммельмайера и повернул его. Он изобрел поле ультразвуковых волн, которое через германиевое реле активировало клетки мозга и убил крысу на расстоянии 20 футов. И, как выяснилось позже, смог убивать людей. После чего Виллен получил премию в 10 тысяч долларов и повышение по службе, а главные держатели акций Consolidated Arms получили и продолжают получать миллионы, когда правительство купило патент и разместило заказ. Мой дядя Отто? Он получил портрет на обложке «Тайм». После чего все, кто оказывался близко от него, скажем, в нескольких милях, могли понять, что у него горе. Некоторые считали, что это потому, что он не получил денег. Другие – из-за того, что его великое открытие стало средством убийства людей. Вздор! Все из-за флейта. Вот что оказалось настоящим гвоздем в стуле его жизни. Бедный дядя Отто! Он так любил свою флейту! Всегда носил ее с собой, готовый продемонстрировать по первой просьбе. Когда он ел, она лежала рядом со столом в специальном ящичке. Когда спал, была рядом. По утрам, по воскресеньям физические лаборатории университета заполнялись ужасными звуками музыки под неумелым мысленным управлением. Дядя Отто исполнял какую-нибудь слезливую немецкую песню. Беда в том, что ни один изготовитель не желал к ней прикоснуться. Как только стало известно о ее существовании, союз музыкантов пригрозил, что ни один инструмент во всей стране не прозвучит. Многочисленные компании по организации развлечений призвали своих лоббистов и выстроили в ряды для немедленных действий. Даже старый Пьетро Форанини сунул свою дирижерскую палочку за ухо и начал делать пылкие заявления для газет и надвигающейся смерти искусства. Дядя Отто так и не пришел в себя. Он говорил: «Вчера у меня исчезла последняя надежда. Консолидейтед сообщила, что будет в мою честь банкет давать. Кто знает, — сказал я себе, — может, они мою флейту будут покупать». Когда мой дядя волнуется, порядок слов его речи меняется от английского к немецкому. Его слова заинтересовали меня. «А в чем дело?» — спросил я. «Тысячи гигантских флейт, размещенных в ключевых точках вражеской территории, будут исполнять коммерческие мелодии так громко, что...» «Тише, тише!» Дядя со звуком пистолетного выстрела опустил кулак на мой стол, пластиковый календарь испуганно подпрыгнул и упал. «И ты насмехаешься? Где твое уважение?» «Простите, дядя Отто». «Тогда слушай. Я пошел на банкет, и там произносили речь об эффекте Шлемельмайера и о том, как приручить энергию мозга. И когда я думал, что они мою флейту будут покупать, они дали мне это. Он достал что-то похожее на 2000-долларовую золотую монету и швырнул в меня. Я уклонился. Если бы она попала в окно, конечно, разбила бы его и угодила в какого-нибудь прохожего, но она ударила в стену. Я подобрал ее. По весу ясно было, что она только покрыта золотом. На одной стороне надпись «Медаль Элиаса Бэнкрофта Саффорда» большими буквами и доктору Отто Шлемельмайеру за его вклад в науку маленькими. На другой стороне профиль, очевидно, не моего дяди Отто. Вообще не похоже даже на профиль собаки, скорее на свинью. «Это...» — объявил дядя Отто. «Элиас Бэнкрофт Саффорд, председатель правления Consolidated Arms». Он продолжал. «Как только я понял, что к чему, я встал и очень вежливо сказал. Джентльмены, чтоб вам подохнуть, не сходя с места». И вышел. «И ходили всю ночь по улицам», — продолжил я за него. «И пришли сюда, даже не переодевшись. Вы все еще в смокинге». Дядя Отто вытянул руку и посмотрел на рукав. «В смокинге?» — спросил он. «В смокинге», — повторил я. Его длинное с мощными челюстями лицо покраснело пятнами, и он взревел. «Я прихожу сюда с делом первостепенной важности, а ты только и болтаешь, что о смокинге. Это мой собственный племянник». Я дал огню прогореть. Дядя Отто — гений нашей семьи, поэтому мы, умственно отсталые, его не трогаем. Ну, разве только не даем ему упасть в канализацию или выпасть из окна? Я спросил. «И чем же я могу вам быть полезен, дядя Отто?» Я постарался, чтобы звучало это по-деловому, старался установить отношения. Адвокат-клиент. Он немного подождал и ответил. «Мне нужны деньги». Ну, он не в то место пришел. Я сказал. «Дядя, как раз сейчас у меня не...» «Не твои», — сказал он. Я почувствовал себя лучше. «Я открыл новый эффект Шлемельмайера, лучший. Но о нем не будет публикаций в научных журналах. Мой большой рот на замке. Эффект принадлежит только мне». Говоря, он дирижировал невидимым оркестром. «Благодаря этому эффекту», — продолжал он, «я заработаю много денег и открою собственную фабрику флейт». «Хорошо», — солгал я, думая о фабрике. «Но не знаю как». «Плохо», — я солгал, по-прежнему думая о фабрике. «Беда в том, что у меня слишком гениальный мозг. Я создаю концепции, недоступные обычным людям. Но, Гарри, я не могу придумать, как заработать деньги. Этого таланта у меня нет». «Плохо», — сказал я, и на этот раз не солгал. «Поэтому я пришел к тебе как к юристу». Я испустил умоляющий смешок. «Я пришел к тебе», — продолжал он, «чтобы ты помог мне своим искаженным, лживым, пронырливым, бесчестным умом юриста». Я внимательно выслушал этот неожиданный комплимент и ответил. «Я вас тоже люблю, дядя Отто». Он, должно быть, понял сарказм, потому что побагровел от гнева и заорал. «Не будь таким обидчивым. Будь как я, терпеливым, все понимающим, добродушным, тупая башка. Кто говорит о тебе как о человеке? Как человек ты дубина, глупая, коп. Но как юрист ты должен быть мошенником. Все это знают». Я вздохнул. Меня предупреждали, что случаются неудачные дни. «В чем заключается ваш новый эффект, дядя Отто?» — спросил я. Он ответил. «Я могу уходить назад во времени и извлекать предметы из прошлого». Я действовал быстро. Левой рукой достал из жилетного кармана часы и беспокойно посмотрел на них. Правой потянулся к телефону. «Да, дядя», — сердечно сказал я. «Я только что вспомнил об очень важном свидании, на которое уже опаздываю. Всегда рад вас видеть. Боюсь, что сейчас должен с вами попрощаться». «Да, сэр, увидеться с вами — удовольствие, большое удовольствие. Ну, до свидания». «Да, сэр». Поднять телефонную трубку я не смог. Я ее подымал, да, но руки дяди Отто прижимали ее к низу. И спорить невозможно. «Я вам говорил, что дядя был в гейдельбергской команде борцов в 32-м году. он мягко, для себя, взял меня за локоть, и я обнаружил, что стою. И тем самым экономлю силы. «В мою лабораторию пошли», — сказал он. И в его лабораторию мы пошли. И так как у меня не было ни ножа, ни желания отрезать левую руку по плечо, я в его лабораторию пошел тоже. Лаборатория моего дяди Отто вдоль по коридору и за углом в университетском здании. Со временем открытия эффекта Шлемельмайера его освободили от всех занятий и предоставили самому себе. И лаборатория об этом свидетельствовала. Я спросил: «А вы ее не закрываете?» Он хитро взглянул на меня, сморщив нос. «Она закрыта. С помощью реле Шлемельмайера. Я думаю слово, и дверь открывается. Без этого никто не может зайти. Даже президент университета. Даже уборщик». Я пришел в возбуждение. «Дядя Отто, мысленный замок может принести вам...» «Ха! Я должен продать патент, чтобы кто-нибудь разбогател? После прошлого вечера? Никогда! Я сам богатым стану!» Вот каков мой дядя Отто. Он не из тех, с кем приходится долго спорить, прежде чем они увидят свет. «С ним вы знаете, что он никогда света не увидит. Поэтому я сменил тему. Я сказал: «А машина времени?» Дядя Отто на фут выше меня, на 30 фунтов тяжелее и силен как бык. Приходится ограничивать свое участие в споре, иначе посинеешь. Я посинел соответственно. Он сказал: «Шшш!» Я его уже понял. Он выпустил меня и сказал: «Никто не знает о проекте X». И повторил подчеркнуто: «Проект X. Понял?» Я кивнул. Говорить я не мог, гортань приходит в себя медленно. Он сказал: «Я не прошу тебя на слово мне верить. Я буду тебе демонстрировать». Я старался держаться поближе к двери. Он сказал: «У тебя есть бумажка с твоим почерком?» Я порылся во внутреннем кармане жилета. Там у меня заметки для возможного письма возможного клиента когда-нибудь в будущем. Дядя Отто сказал: «Не показывай мне, просто порви. На маленькие кусочки порви и кусочки в мензурку положи». Я разорвал листок на 128 частей. Он задумчиво посмотрел на них и начал нажимать кнопки на машине. На ней толстая опаловая стеклянная пластинка, похожая на поднос дантиста. Последовало ожидание. Он продолжал колдовать над машиной. Потом сказал: «Ага». И еще произнес странный звук, который я не могу передать. На стеклянном подносом, примерно в 2 футах, появилось смутное изображение листа бумаги. Оно постепенно приобрело резкость и... К чему тянуть? Это был мой листок. Мой почерк. Абсолютно четкий. Абсолютно законный. «Можно его взять?» Я говорил хрипло, отчасти от удивления, отчасти из-за мягкого способа обращения моего дяди. «Нет!» — ответил он и провел сквозь него рукой. Бумага осталась нетронутой. Он сказал: «Это только изображение в фокусе 4-мерного параболоида. Второй фокус в прошлом, до того, как ты порвал листок». Я тоже провел рукой и ничего не почувствовал. «Теперь смотри!» — сказал он. Нажал кнопку на машине, и изображение листка исчезло. Потом он взял несколько листков бумаги из пачки, бросил их в пепельницу и поднес к ним горящую спичку. Потом выбросил пепел в раковину. Снова нажал кнопку, и бумага появилась, но с отличиями. Кое-где не хватало неровных кусков. «Сгоревшие листы?» — спросил я. «Да, машина должна проследить во времени гипервекторы молекул, на которых она сфокусирована. Допустим, некоторые молекулы рассеялись в воздухе». Я понял. «Ну, если у вас пепел документа?» «Только молекулы этого пепла можно проследить». «Но они будут так распределены, — заметил я, — что можно будет увидеть очертания всего документа». «Может быть». Идея все более захватывала меня. «Послушайте, дядя Отто, знаете ли вы, сколько заплатит департамент полиции за такую машину? Да это будет такая помощь законным!» Я замолчал. Мне не понравилось, как он напрягся. Вежливо спросил: «Что вы сказали, дядя Отто?» он проявил поразительное спокойствие, реагировал только криком. «Раз и навсегда, племянник! Все мои открытия отныне только я один использую. Сперва мне нужно начальный капитал получить. Капитал их другого источника без моих идей продавания. После этого я фабрику по изготовлению флейт открываю. И потом, много спустя, ради прибыли, время-векторную машину производить могу. Но сначала флейты. Прежде всего мои флейты. Вчера вечером я поклялся. Благодаря эгоизму мир великой музыки лишился. Неужели имя мое в истории, как имя убийцы, останется? Неужели эффект Шлемельмайера — это способ мозги человеческие поджаривать? Или прекрасную музыку разуму приносить? Великую, удивительную, бессмертную музыку? Правую руку он поднял ораторским жестом, левую держал за спиной. Стекла окон завибрировали от его слов. Я быстро сказал. «Дядя Отто вас услышит». «Тогда перестань кричать», — ответил он. «Но послушайте», — возразил я, — «как вы собираетесь получить начальный капитал, если не хотите использовать свою машину?» «Я тебе еще не сказал. Я могу сделать изображение реальным. Что, если изображение окажется ценным?» «Звучит неплохо. Ну, например, какой-нибудь утраченный документ, рукопись, первое издание, такие вещи?» «Нет, есть ограничения. Два ограничения. Три ограничения». Я подождал, пока он прекратит считать. Три, по-видимому, оказалось пределом. «И что это за ограничения?» «Во-первых, предмет в настоящем должен находиться в фокусе, иначе я не смогу сфокусироваться на нем в прошлом». «То есть вы не можете получить из прошлого то, что сейчас не видите?» «Да». «В таком случае препятствия номер 2 и 3 представляют чисто академический интерес, но все же каковы они?» «Я могу переместить из прошлого только грамм материала». «Грамм? 13-я часть унции». «А в чем дело? Не хватает энергии?» Мой дядя Отто ответил нетерпеливо. «Это универсальное экспоненциальное отношение. Всей энергии Вселенной не хватит, чтобы 2 грамма принести». «Звучит туманно», — я спросил. «А третье препятствие?» «Ну...» — он колебался. «Чем больше отделены друг от друга 2 фокуса, тем гибче связь. Нужно уйти на большую глубину, прежде чем настоящее потянет обратно. Другими словами, я в прошлое на 150 лет углубиться должен». «Понятно», — сказал я. «На самом деле совсем нет. Подведем итоги». Я старался говорить как юрист. «Вы хотите доставить из прошлого нечто такое, что принесло бы вам капитал. Оно должно существовать сейчас, вы должны его видеть, так что это не может быть утрачена историческая или археологическая ценность. Это нечто должно весить меньше 1/13 унции, так что это не может быть бриллиант Коллинан или что-то в этом роде. Оно должно быть старше 150 лет, так что редкой маркой быть тоже не может». «Совершенно верно», — подтвердил дядя Вот. «Ты понял». «Что понял?» Я задумался на 2 секунды. «Ничего не могу придумать», — сказал я. «Ну, до свидания, дядя Отто». Я не думал, что сработает, просто попробовал. Не сработало. Руки дяди Отто сжали мои плечи, и я стоял на цепочках, на дюйм над полом. «Вы порвете мне пиджак, дядя Отто!» «Харалд», — сказал он. «Как юрист клиенту, ты должен мне больше, чем просто «до свидания». Я не принимал поручения. Умудрился я прохрипеть. Воротник начал пережимать мне шею. Я попытался глотнуть, и верхняя пуговица рубашки отскочила. Он стал уговаривать меня. «Между родственниками поручение — это простая формальность. Ты должен верно служить мне как клиенту и как дяде. К тому же, если ты мне не поможешь, я свяжу тебе ноги за шеей и буду играть тобой, как баскетбольным мячом». «Ну, как юрист, я всегда восприимчив к логике», — я сказал. «Сдаюсь, вы выиграли». Он выпустил меня. И тут, когда я оглядываюсь, именно это кажется мне самым невероятным. Мне пришла в голову мысль. Гигантская идея, идея кит, такая, которая человеку приходит раз в жизни. В то время я не все рассказал дяде Отто. Мне нужно было несколько дней, чтобы подумать. но я сказал ему, что делать. Сказал, что ему придется поехать в Вашингтон. Спорить с ним нелегко, но с другой стороны, если знать моего дядю Отто, есть способы. Я отыскал в своем бумажнике две жалких 10-долларовых бумажки и отдал ему. И сказал: «На проездной билет я вам выпишу чек, а две десятки сможете взять себе, если я вас обманул». Он подумал. «Ты не дурак, чтобы рисковать двумя десятками», — признал он. Он абсолютно прав. Он вернулся через два дня и объявил, что объект в фокусе. В конце концов, он ведь выставлен на всеобщее рассмотрение. В заполненной азотом герметичной витрине, но дядя Отто сказал, что это не имеет значения. И в лаборатории, в 400 милях, фокусировка оставалась точной. Дядя Отто и в этом заверил меня. Я сказал: «Две вещи, дядя Отто, прежде чем мы что-то сделаем». «Что? Что? Что?» Он очень долго продолжал. «Что? Что? Что?» Я сообразил, что он беспокоится. И сказал: «Вы уверены, что если мы принесем из прошлого кусочек чего-то, этот кусочек не исчезнет из объекта в настоящем?» Дядя Отто потрещал большими костяшками и ответил: «Мы создаем новую материю, а не крадем старую. Зачем иначе нужна была бы такая огромная энергия?» Я предъявил второй пункт. «А какова будет моя плата?» Можете мне не верить, но до сих пор я даже не упоминал о деньгах. Дядя Отто тоже, но это и не удивительно. Его рот растянулся в подобие улыбки. «Плата?» 10% с общей суммы, объяснил я. Его челюсть обвисла. «А какова общая сумма?» «Может, 100 000 долларов. У вас останется 90. 90 000? Дьявол! Чего же мы ждем?» Он подскочил к машине, и через полминуты на подносе появилось изображение пергамента. Пергамент был исписан мелким четким почерком и походил на образчик старых соревнований по каллиграфии. Внизу подписи. Одна большая и 55 маленьких. Забавно. Я чуть не задохнулся. Репродукцию я видел много раз, но ведь это оригинал. Подлинная декларация независимости. Я сказал: «Будь я проклят! Вы это сделали!» «А 100 000?» — спросил дядя Отто, переходя к сути. Наступило время объяснить. «Видите, дядя, внизу листа подписи. Это фамилии великих американцев, отцов своей страны, кого все мы глубоко почитаем. Все, касающееся их, интересует подлинного американца». «Ну, ладно», — проворчал мой дядя Отто. «Сейчас подыграю тебе на флейте звездно-полосатой». Я тут же рассмеялся, чтобы показать, что принял его слова за шутку. Альтернатива шутки совершенно невыносима. «Слышали когда-нибудь, как мой дядя играет на флейте звездно-полосатой?» Я сказал: «Один из подписавших, представитель Джорджии, умер в 1777 году, на следующий год после подписания декларации. Он мало что оставил, поэтому аутентичный экземпляр его подписи чрезвычайно ценен. Его звали Баттон Гвинет». «А как это нам поможет получить деньги?» — спросил дядя Отто. Его мозг, как всегда, цеплялся за вечные истины Вселенной. «Вот это, — сказал я просто, — аутентичная, подлинная подпись Баттона Гвинета, прямо на Декларации независимости». Дядя Отто застыл в полном молчании, а заставить замолчать дядю Отто непросто. Я сказал: «Видите, слева эта подпись вместе с подписями двух других представителей Джорджии, Лаймана Холла и Джорджа Уолтона. Заметьте, что они свои подписи потеснили, хотя и сверху, и снизу достаточно места. В сущности, большая буква фамилии Гвинет практически соединяется с именем Холла. Поэтому мы не будем пытаться их разделить. Возьмем все три. Можете сделать это?» Видели когда-нибудь счастливую ищейку? Ну, дядя Отто, конечно, справился. Пятно более яркого света накрыло фамилии троих представителей Джорджии. Дядя Отто прерывающимся голосом сказал: «Я раньше никогда это не пробовал». «Что?» — закричал я. «И он только сейчас мне это говорит?» «Требуется слишком много энергии. Не хотел, чтобы в университете заинтересовались, что происходит. Но не беспокойся. Мои расчеты не могут быть ошибочными». Я молча начал молиться, чтобы его расчеты не оказались ошибочными. Свет становился все ярче, послышалось пронзительное гудение, заполнившее лабораторию. Дядя Отто нажал кнопку, потом вторую, потом третью. Помните, как несколько недель назад весь Манхэттен и Бронкс 12 часов были без электричества? Потому что из-за перегрузки отключились все линии. Не скажу, что это мы сделали. Не хочу, чтобы нас заставляли расплачиваться за ущерб. Но скажу так. Электричество исчезло, когда дядя Отто нажал на третью кнопку. Все огни в лаборатории погасли, я оказался на полу, в ушах у меня страшно звенело. Дядя Отто лежал поперек меня. Мы помогли друг другу встать, и дядя Отто отыскал фонарик. Он взвыл от горя. «Расплавилась, расплавилась! Моя машина разрушена!» «Но подписи!» — крикнул я. «Вы их получили?» Он прекратил кричать. «Я не посмотрел». Он посмотрел, а я закрыл глаза. Исчезновение 100 000 долларов не так легко перенести. Он воскликнул. «Ага!» Я быстро открыл глаза. В руке его был обрывок пергамента шириной примерно в 2 дюйма. На нем 3 подписи. Верхняя — подпись Баттона Гвинетта. Имейте в виду, подписи абсолютно подлинные. Это не подделка. Ни одного атома не подделано при перемещении. Хочу, чтобы это было ясно. В руках дяди Отто была подпись самого Баттона Гвинетта из Джорджии на самом подлинном оригинале Декларации Независимости. Было решено, что с обрывком пергамента в Вашингтон поедет дядя Отто. Я для этого не подходил. Я юрист. Предполагалось бы, что я слишком много знаю. А он просто гений науки, и предполагалось, что он ничего не знает. К тому же, кто заподозрит доктора Отто Шлемельмайера в чем угодно, кроме абсолютной честности? Мы неделю готовились. Я купил по такому случаю книгу «Старую историю колониальной Джорджии» в магазине подержанных книг. Дядя Отто должен был взять ее с собой и заявить, что нашел документ среди страниц. Письмо Конгрессу от имени штата Джорджия. Он пожал плечами и решил сжечь его над горелкой Бунзена. Физика, старые письма не интересует. Но тут он почувствовал странный запах и обратил внимание, что оно горит медленно. Он загасил пламя, но спас только кусочек с подписями. Посмотрел на них, и имя Баттона Гвинетта что-то ему напомнило. Он заучил эту историю. Я обжег края пергамента, так что чуть затронута была самая нижняя подпись — Джорджа Уолтона. «Так будет реалистичнее», — объяснил я. «Конечно, подписи без самого письма не так ценны, но ведь целых 3 подписи, все подписавшие декларацию». Дядя Отто выглядел задумчиво. «А если сопоставят подписи с теми, что под декларацией, и увидят, что все совпадает, даже микроскопически, разве ничего не заподозрят?» «Конечно. Но что они смогут сделать? Пергамент подлинный. Чернила подлинные, подписи подлинные. Им придется это признать. Как бы они ни подозревали, ничего доказать не смогут. Подумают ли они о путешествии в прошлое? Надеюсь, они подымут вокруг этого шум. Известность увеличит цену». Последняя фраза заставила дядю Отто рассмеяться. На следующий день он уехал в Вашингтон с видениями флейт в голове. Длинных флейт, коротких флейт, басовых флейт, флейт тремоло, макрофлейт, микрофлейт, флейт для индивидуальной игры и флейт для оркестра. Мир флейт, управляемых мыслей. «Помни», — были его последние слова, — «у меня нет денег, чтобы восстановить машину. Это должно сработать». А я ответил: «Дядя Отто, неудачи не может быть». «Ха!» Он вернулся через неделю. Я каждый день звонил ему, и он каждый раз отвечал, что проверяет. «Проверяют. Ну, а вы не стали бы проверять? Ну, что им это даст?» Я ждал его на вокзале. Лицо его было лишено выражения. Я не осмеливался расспрашивать на людях. Хотел спросить, да или нет, но подумал, пусть скажет сам. Я отвел его в свой кабинет, предложил сигару и выпивку. Спрятал руки под столом, но от этого только затрясся стол, так что я сунул их в карманы и дал им возможность подражать. Он сказал: «Проверили». «Конечно, я ведь говорил, что будут проверять». «Ха-ха». дядя Отто медленно затянулся. Сказал: «Ко мне пришел человек из архива и сказал: профессор Шлемельмайер, вы стали жертвой очень ловкого мошенника». Я сказал: «Да? А как может эта подделка быть? Подпись подделана есть?» И он ответил: «Подпись, несомненно, не выглядит как подделка, но должна быть ею». «А почему быть должна?» — спросил я. Дядя Отто положил сигару, поставил выпивку и наклонился над столом ко мне. Он меня так захватил, что я сам наклонился к нему, так что сам заслужил. «Совершенно верно», — пролепетал я. «Почему быть должна? Доказать подделку невозможно, подпись подлинная. Почему тогда она должна быть подделкой, а?» Голос дяди Отто стал ужасающе сладким. Он спросил: «Мы взяли пергамент в прошлом?» «Да-да, вы и сами это знаете». «Далеко в прошлом?» «Больше 150 лет. Вы сказали...» 150 лет назад пергамент, на котором написали Декларацию независимости, был совершенно новым, нет?» Я уже начал понимать, но недостаточно быстро. Дядя Отто переключил скорости, и голос его превратился в глухой рев. «А если Баттон Гвинет умер в 1777 году, как может быть подлинна его подпись на абсолютно новом пергаменте?» И тут весь мир обрушился на меня. Скоро я надеюсь снова встать на ноги. Я по-прежнему болею, но доктора говорят, что кости не сломаны. Но все же дядя Отто не заставил меня проглотить этот проклятый пергамент. Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Алексей Драндер. «Однажды ночью». Перед прослушиванием обязательно посетите наш канал на YouTube. youtube.com/scannersgames. Поехали! Я взглянул на часы. Стрелки по-прежнему показывали 3 часа 45 минут утра. Или ночи. Никогда не понимал, где же находится эта граница ночи и утра. Мне снова не спится. Эта бессонница меня доконает. Я открыл холодильник и, сделав пару глотков молока, отправился обратно в постель. Отвернувшись к стенке, я попытался уснуть. Пес по-прежнему громко храпел и вовсю испускал зловонную органику. Кажется, я сегодня точно не усну. Господи, почему моя жена захотела именно эту породу? Французский бульдог? Почему? Почему я заранее не воспользовался Гуглом и внимательно не ознакомился со всеми прелестями содержания этой собаки? Пока я мысленно истерил, пес все-таки нашел удобное положение для сна и замолчал. Я почувствовал, что засыпаю, но, видимо, действительно уснуть сегодня было не суждено. Кот, которого все называли Геннадий Павлович, ну или просто Гена, видимо, тоже не мог уснуть. Не знаю, что ужалило его в пушистый зад, но он стал активно скрестись в дверцу шкафа. Боже, вот что ему надо в нашем шкафу? Мышь увидел, что ли? Хотя откуда мыши в многоквартирном доме? Нет. Этот кот не стал бы есть мышь. Уж больно привередлив он в еде. Скреб когтей непередаваемо накалял обстановку. Мои нервы не выдержали. Я подскочил с постели, схватил телефон и посветил дисплеем в сторону шкафа. «Гена, твою мать!» Странно. А где кот? Возле шкафа никого не оказалось. Весь этот шум тоже пропал куда-то. Может быть, его кто-то случайно закрыл в шкафу? Вот он и скребется в дверь, просится на выход. Я открыл дверцу шкафа и, вскрикнув от ужаса, отпрыгнул к кровати. Шкаф просто кишил какими-то многоногими насекомыми. Домашние скалопендры, мухоловки. Их было так много, что они высыпались на пол, а после разбегались по углам. Вот они уже на стенах, потолке. На мне! Мелкие скалопендры стали залезать в мои уши и нос. Я в ужасе и безысходности закричал, что из сил. И те многоножки, что покрупнее, полезли в мой рот. Я почувствовал, как все щекочет и вибрирует внутри меня. Мой желудок, кажется, скоро лопнет. Легкие просто горят. Я задыхаюсь. Мои ноги подкосились, и я упал на пол без сознания. Когда открыл глаза, понял, что утро еще не наступило. Как же прекрасно, что я проснулся. Такой отвратительный сон. Но ведь теперь все хорошо. Я мирно лежу в своей постели, и мне ничего не угрожает. Рядом супруга, а в комнате ужасный запах. Этот пес доведет меня до нервного срыва. Снова насрал под дверь. Хотя вставать было жутковато, мне пришлось сделать это. Я сходил за туалетной бумагой, отмотал немного и собрал с пола все собачье дерьмо. После отнес его в туалет. Спуская воду в бачке, я услышал шаги в коридоре. Наверное, жена тоже проснулась от такого запаха. Шаги затихли около двери в туалет. Вот и очередь образовалась. Я поспешил открыть дверь и выйти. Передо мной стояла не моя жена. Черноволосая женщина крупной комплекции смотрела на меня сквозь растрепанные волосы, лежащие на лице. Одним рывком она схватила меня за горло и принялась душить. Я пытался сопротивляться, но она оказалась очень сильной. Без возможности издать хотя бы тихий стон, я принялся лупить руками по ее лицу. Кажется, мой палец угодил в ее пустую глазницу, и я вывихнул его. Боль пронзила руку. Я впился своими руками в ее плечи и изо всех сил ударил обеими ногами ей в живот. Удар откинул ее в сторону, и, рухнув на пол, я смог высвободиться из цепких рук. Поднявшись с пола, я ворвался обратно в туалет и замкнул дверь. В коридоре раздались шаги, приближающиеся ко мне. Но что случилось? Звук оборвался. Я приложил ухо к двери и прислушался. Через мгновение она закричала и бросилась на дверь. От страха я отпрыгнул в сторону и споткнулся. Во время падения сильно ударился головой об унитаз. Перед глазами все поплыло, и наступила тьма. Я открыл глаза и взглянул в окно. На небе светила яркая полная луна. Боже мой, утро еще не наступило. Надо же такому присниться! Сон во сне! Я испытывал огромное желание пойти в туалет, но после последнего сна я решил, что потерплю. Отвернувшись от яркого лунного света, я попытался уснуть, и кажется, мне это даже удалось. Ночь пролетела мгновенно. Знаете, это такой сон, когда вам кажется, что вы лишь на минутку закрыли глаза, и тут же наступило утро. Я открыл глаза. В комнате было по-прежнему темно. По ощущениям, часов 6 утра. Скоро будильник прозвенит, и я встану на работу. Ну, а пока можно немного поваляться в теплой постели. Будильник все молчал, и я стал волноваться. Решил достать рукой телефон, чтобы посмотреть время. Боже, мое тело не слушается меня. Я полностью обездвижен. Словно затек весь. Меня охватила паника, но сделать с этим я ничего не мог. Через мгновение открылась дверь шкафа, и мое тело полностью покрыли многоногие насекомые. Заскрипела дверь, и в комнату вошла та самая женщина. Она упала на колени и на четвереньках подползла к постели. Немного понюхав мое лицо, она принялась жадно есть этих мухоловок. Она слизывала их с моего лица и громко чавкала. Сквозь темноту я смог разглядеть ее пустые глазницы и обнаженные кости челюстей, которые виднелись сквозь рваную кожу. Казалось, вот-вот, и она откусит мне губу или нос. Из ее рта капала кровь, смешанная с недожеванными жуками прямо на мое лицо. «Пожалуйста». Я сморщил лицо и изо всех сил зажмурил глаза. «Лучше бы я умер», — промелькнуло в мыслях, и в этот миг все прекратилось. Я открыл глаза и обнаружил себя в гробу. Вокруг плачущие родные. Я не успел до конца понять, что же все-таки случилось, как тут же гроб накрыли крышкой. Послышался стук молотка. Это, наверное, крышку забивают гвоздями. И только когда деревянный ящик очутился в глубокой яме, только тогда я полностью пришел в себя. Стал кричать и стучать по внутренним стенкам гроба. «Остановитесь! Я живой! Вытащите меня отсюда! Перестаньте!» Вот только кричать было бесполезно. Уже слишком поздно. Меня никто не слышит и, судя по всему, постепенно засыпают землей. Я продолжил кричать и биться о стенки ящика. Жаль, что не додумался экономить воздух. Через время я почувствовал, как задыхаюсь. Стало совсем нечем дышать. К тому же очень жарко. Мне уже больше ничего не надо. Я смирился. Лежу и жду своей участи. Пошло все к черту! Нахрен этот жестокий и несправедливый мир. Теперь я тут никто. Просто сдохну, как скотина. Я закрыл глаза и почувствовал, как тело постепенно немеет. А еще какое-то странное чувство в левом ухе. Всегда было интересно, что чувствует человек, умирая. И вот этот момент настал. Не могу сказать, что это приятно. Ничего хорошего. Но я рад, что это безумие наконец закончится и муки прекратятся. Щекотливые ощущения в ухе переросли в неописуемую боль, и я закричал. Вдруг темнота рассеялась, и я очутился в своей постели. Все закончилось. Это был всего лишь очередной безумный сон. Вот он я, здесь, живой, целый и невредимый. Вот только ухо по-прежнему болит. Я отвел глаза в сторону и увидел, что передо мной сидит сморщенный мохнатый зверек с крыльями, как у летучей мыши. Когда он заметил своими крохотными черными глазами, что я пристально смотрю на него, он вытащил язык из моего уха и прыгнул на подоконник, а после в открытую форточку. Я в ужасе подскочил с постели и бросился к окну, но никого там не увидел. Когда я разбудил жену, то сразу же все ей рассказал. Она мне, конечно же, не поверила. В дальнейшем, кому бы я ни рассказывал свою историю, каждый отказывался верить в это. И я со временем сам поверил в то, что мне все это приснилось. Потому что ничего подобного я больше нигде и никогда не видел. Портал After Today совместно с проектом «Послесловие» представляют. Победитель конкурса рассказов «Ита. Про чай и трамвай». Мы жили бок о бок с людьми всегда, во все периоды человеческой истории. Мы — это сказочные существа. Феи, эльфы, оборотни — этих всегда было полно. Но жили они обособленно и старались с людьми не связываться. Кентавры и древесные духи выбрали для себя дикую природу. Кое-кто, вроде барабашек и домовых, наоборот, селились поближе к людскому жилью, а то и прямо в дома. Нас всегда было много, самых разных. Больших и маленьких, дружелюбных и враждебных к людям, общительных и не очень. Детские страхи любили возиться с малышней, а музы предпочитали взрослых. Не обязательно, между прочим, поэтов или музыкантов. Видели когда-нибудь трудоголика, который с горящими глазами копается в скучнейших горах бумаг и едва не ночует на работе? Это все они, музы, виноваты со своим вдохновением. Спросите, куда же мы делись? И почему, куда ни посмотри, не увидишь ни следа самого завалящего пикси? А мы никуда не уходили. Просто люди в нас больше не верят, а значит, и не видят. Есть же у них выражение «глазам своим не верю». Вот-вот. Именно это и происходит. Много веков назад, когда в нас верил каждый, мы были видимы и осязаемы. Конечно, наши шалости приносили людям немало хлопот, но и добро мы тоже делали. С наступлением индустриальной эры мир рационализма постепенно вытеснил веру из людских умов. Еще в начале века нас могли встретить то тут, то там. Но теперь нас не видят даже дети и кошки, кроме самых впечатлительных. Да и тем не верят сородичи. Мир сказок и мир людей почти перестали пересекаться. Но, как и у любого настоящего правила, у этого закона тоже бывают исключения. Об одном таком случае я вам и расскажу. Но сперва поболтаю еще немного. Вам, наверное, интересно, кто я такой и откуда столько знаю о волшебных существах. Я чайный барабашка. Что, не слыхали о таких? Дайте угадаю. Наверное, кофе по утрам пьете. То-то и оно. Мы, чайные барабашки, живем только там, где больше всего на свете любят чай. Любой. Дешевый чай с ароматизаторами из пакетиков. Или коллекционные сорта. Черный или зеленый. Или любой другой. С лимоном и с молоком. С сахаром и без. Да даже травяные настои на худой конец. Таких ценителей мы чуем за версту. Они так пропитались чаем, что не спутаешь. А коль нашли, так мы своего не упустим. Приедем к нему домой в каком-нибудь кармане куртки, найдем угол поуютнее, да станем поживать тихо и счастливо. Воруем ли чай? Ну, не без этого, но как же удержаться, когда он так ароматно парит из глиняной кружки? Совершенно невозможно, поверьте мне. Человек, конечно, потом бегает, кричит. «Кто выпил мой чай? Я ж просил не трогать кружку!» Это если семья есть. Одиночки чаще списывают на собственную забывчивость. Мол, отвлекся, выпил и сам не заметил. Хотя был один паренек, грешил на кота. Как же, стану я с этим мохнатым чудищем чайком делиться. Держи карман шире. Конечно, люди попадаются всякие. Одна барышня так и говорила. Мол, это чайные барабашки выпили. Откуда уж она про нас вызнала, ума не приложу. Не видела же ни разу, точно. Но верила в нас твердо. Друзья над ней, конечно, посмеивались, и зря. А чай у нее всегда водился в изобилии. Даже жалко было от нее съезжать. Ну что уж поделать, конспирация. Ну, вернемся к моей истории. Она про обычного незаметного мальчика, который ничем не выделялся среди сверстников. Совершенно ничем, ни в ту, ни в другую сторону. Вовсе не был глупым, но и на уроках не блистал. Не стоял на линейке ни первым, ни последним. Никого не задирал в школе, да и его не трогали. Честно говоря, я вообще не уверен, замечали ли одноклассники его существование. Даже в дурацких тестах на оценку характера он всегда получал самые средние значения. Кто-то называл это умеренностью, а кто-то серостью. В общем, совершенно непримечательный был мальчик. И имя он носил такое же, очень ему подходящее – Саша. В его параллели набиралось штук 6 или 7 Саш, так что всех различали по прозвищу. Серый, косой, Дрозд. Был даже уникальный человек с двойным именем Саша-Маша. В далеком детстве Саша-Маша его матушка имела привычку звать его и его сестру-двойняшку домой одним протяжным криком. «Саша-Маша!» Дети выросли, пошли в школу, а слово осталось. И только один из всех Саш, тот, про которого мой рассказ, был просто Сашей. Впрочем, о нем и говорили нечасто. С родителями у него дело обстояло ничуть не лучше. Мама и папа, конечно, знали, что у них есть сын Саша, но как-то скорее умозрительно, чем на практике. Мальчик рос тихим и спокойным ребенком, неприятностей не доставлял, двоек не носил, учителей по причине незаметности не злил, в плохой компании, да и вообще в любой компании не гулял. Словом, не давал никакого повода обратить внимание на свое наличие. Он целыми днями просиживал у себя в комнате за книжками или гулял по городу в одиночестве. Быть может, именно поэтому от избытка времени на глазение по сторонам он и начал видеть существ, которых не замечал ни одной занятой человек. А может, книги развили в нем несвойственную другим людям мечтательность? Я не знаю. Чайные барабашки не главные мыслители среди волшебных существ, в конце концов. Просто однажды, подбираясь к забытой его старшей сестрой кружке с чаем, я заметил, что он будто прислушивается, подняв голову от книжки. Тогда он еще ничего не видел, но уже определенно что-то ощущал. И даже это слабое чувство было удивительно для мира, где люди Феникса перед носом не замечали. Я, конечно, такое дело заметил, но тогда еще и подумать не мог, какой этот обычный мальчик на самом деле необычный. Говорю же, чайные барабашки не очень внимательны, когда речь не идет о хорошей чашке чая. Потому то, что случилось дальше, стало для меня форменной неожиданностью. А дело было так. Однажды днем я мирно попивал чаек из оставленной на столе фарфоровой чашки. Розовые цветочки недвусмысленно указывали, что чашка принадлежит старшей сестре Александра, девице рассеянной, но с хорошим вкусом в выборе чаев. Идеальный человек для моего племени, в общем. В этот раз мне досталось полчашки Улуна. Люблю его. Наверное, потому что меня тоже зовут Улун. Вообще-то ужасно распространенное среди чайных барабашек имечко, особенно в последние годы. У меня самого 3 двоюродных брата носят такое же. На семейных собраниях жуткая путаница. Впрочем, я не жалуюсь. Как видите, у нас с Сашкой с самого начала было что-то общее. Так вот, пью я себе чай, купаюсь в аромате, и тут буквально шерсткой на спине чую. Смотрят. Неужто, думаю, конкурент завелся? Ну, сейчас-то я ему все выскажу о захвате чужих территорий. Моя квартира, и люди мои, и чашка, вот эта самая с розочками, тоже моя. Потому как я первый этот дом нашел и заселился. Оборачиваюсь, а на пороге комнаты стоит Сашка и смотрит на меня вот такими глазищами, с чайные блюдца. Я, конечно, сперва обомлел. Мне ж только в детстве дед рассказывал сказки про встречи с людьми, да и то я не верил. Так, самую чуточку, чтобы интереснее слушать было. Все твердо знали, люди отдельно, мы отдельно. И тут такое. Мне бы бежать, юркнуть под стол да домой в свою коморку на антресолях. Малец бы решил, что привиделось. А я застыл столбом, а потом как брякну с перепугу. Привет. Додумался с человеком здороваться. Видела бы это моя почтенная матушка. Привет. Говорит мне Сашка, и тоже так растерянно, словно сомневается, а надо ли отвечать. Ты настоящий? Конечно, говорю, настоящий. А то какой же? Он у сестрички спроси своей, по-настоящему у нее чай из кружки пропадает или понарошку. Так это ты! Радостно восклицает тогда Сашка. Она все меня ругала. Очень мне нужен ее чай. И правда, Сашка предпочитает компот. Я, конечно, по чаю специалист, но вкус остальной семьи тоже знаю. А как же иначе? Вдруг пропущу чью-нибудь чашечку. А ты кто такой? Спохватился он наконец. Я и давай ему рассказывать. Про барабашек, про сказки. То, что вы уже знаете. Не уверен, можно ли было людям такие секреты выдавать. Какие-нибудь строгие эльфы меня непременно бы осудили. Но я-то просто скромный чайный любитель. Сашка меня внимательно выслушал, а потом сказал вещь, после которой я понял, что нашел себе друга на века. Он сказал: «Знаешь, а мы похожи. Меня вот тоже никто не замечает». Так мы с Сашкой подружились. Странно было поначалу, дружить с человеком и даже немножко страшно. Он, наверное, тоже чувствовал себя неловко, может, даже сильнее, чем я. Я-то хотя бы знал, что люди существуют. Он у меня все спрашивал: «Почему же мы прячемся от людей?» Я ему как мог объяснил, что это люди сами не хотят или не могут нас увидеть, но он, кажется, так и не поверил до конца. «Ну, я же тебя вижу, а я обычно ничем от других не отличаюсь». «Да уж, обычный нашелся». Видел он, кстати, не только меня, но и вообще всех наших. Словно в тот день завесу приподнял. Мы с ним очень полюбили вместе бродить по городу и рассматривать диковинных существ, которые его населяли. Сашка радовался всем, даже жутковатым на вид, но больше всего его восхитили трамваи. О, трамваи заслуживают отдельного рассказа. Дело в том, что в Сашкином городе, крупном мегаполисе, уже давно не ходили трамваи. Кто-то наверху посчитал, что современному городу не нужен такой архаизм, мешающий движению на дорогах, и за каких-то несколько лет все трамвайные линии были демонтированы, а уютные звенящие вагончики навсегда исчезли с улиц. Многие горожане жалели об этом сомнительном решении, тем более, что пробки с дорог никуда не делись, но сделанного не воротишь. На память остался только один из мостов, на втором ярусе которого еще сохранились старые рельсы. Оттуда и по сейчас открывается чудесный вид на город. В общем, можно представить Сашкино удивление, когда нам навстречу в нежной дымке летних сумерек выкатился маленький красный трамвайчик и остановился рядом, дружелюбно позванивая, словно приглашая войти. Мальчик понял все сразу. «Я знал, Я так и знал, что они волшебные. Мы можем прокатиться? Трамвай мелодично звякнул. Теперь, когда эти ребята стали предметом городских легенд и негородского транспорта, они частенько скучают по старым временам, когда у них было полно пассажиров. Поэтому я не сомневался, что Сашке не откажут. Так и вышло. Когда трамвай весело покатил дальше по пустеющему, уставшему за день городу, выстилая прямо перед собой свои несуществующие рельсы, Сашка задумчиво спросил, не отводя взгляда от окна. «А меня они тоже не видят?» «Пока ты внутри, нет. Ты бы выглядел, будто летишь по воздуху. Слишком странно для них». Сашка серьезно кивнул и продолжил наблюдать за жизнью города, для которого его словно не существовало. И сейчас, и вообще. Я, кажется, немножко задремал, потому что когда он вдруг подпрыгнул на обитом красным плющом сиденье и закричал, я едва не свалился с перепугу. «Стой! Стой! Да останови же!» Трамвайчик послушно затормозил. Я всей шерсткой ощущал его недоумение. Впрочем, я и сам ничего не понимал. А Сашка уже выскочил наружу и нырнул во дворы. Я попросил нашего железного друга подождать и побежал следом. Меня разбирало любопытство, что же такое увидел мальчик. Нашел я его очень быстро. Он стоял за каким-то полузаброшенными гаражами и держал за руку девочку лет 5, не старше. Малышка вытирала пыльным рукавом зареванное личико, и Сашка терпеливо спрашивал у нее. «Точно не помнишь? Ну, а маму как зовут? Света? А фамилия? Тоже не знаешь?» Заметив меня, он как-то совсем по-взрослому развел руками. «Вот, нашел. Это Аня. Я еще из трамвая заметил, как собаки лают. Потом гляжу, курточка мелькает. И побежал. Еле отбил ее. Где живет, не помнит, потерялась. Что же делать?» «Ну, не беда. Я уже придумал, как помочь». Минута поисков, и из драных кустов была извлечена не менее драная дворняга. Аня сжалась при виде пса в комочек. Сашка тоже насторожился. Но песик, выслушав мой шепот, быстро убежал, смешно дергая лапами в разные стороны. Не прошло и 5 минут, в течение которых Сашка не переставал засыпать меня вопросами, как из подворотни вынырнул великолепный белый волк. А точнее волчица, моя старая знакомая. «Ранвейк! Повезло так повезло, не ожидал!» Волчица приветственно рыкнула, а через мгновение перед нами уже стояла красивая крепкая женщина с толстой косой пепельного цвета. «Улун? Ромашкин старший?» Немного неуверенно спросила она, поводя носом. «Оно и понятно. На вид мы чужакам все одинаковы, но оборотням нужен не столько вид, сколько запах. За этим я ее и позвал». «Сашка, это...» Я обернулся и увидел, как девочка хныча пытается спрятаться за своего спасителя, да и он слегка побледнел. «Эх, дурень я!» Надо было сразу сообразить, что обращение «Ранвейк» — зрелище не для новичков и детей. А что уж подумала бедная Аня, и представить страшно. Ладно, скоро все вернем на свои места. «Ран, тут такое дело. Девчушка вот заблудилась, я подумал, может, ты могла бы...» «Вообще-то неловко вышло. Я просил того пса позвать любого оборотня, мне бы подошел кто угодно из их рода. У псов какой-то особый контакт с волколаками, оборотнями и вервольфами. Наверное, сказывается волчье прошлое. А недотепа взял и привел саму королеву. Ну, да что делать? Девочке в самом деле пора было домой, темнело». Ранвейк с удивлением покосилась на детей, которые взирали на нее со священным ужасом в глазах, потом на меня. «С людьми дружбу завел? Ну-ну». Не говоря больше ни слова, она прикрыла глаза. Через минуту повернулась к нам. «По проспекту прямо, через 3 улицы налево. Ищите небольшой проулочек. 6-й дом по ходу движения. Квартиру сами найдете». Не успели мы моргнуть, а прекрасная белая волчица уже удалилась, растворившись в густеющих сумерках. «Как это она?» Ошарашенно спросил Сашка, провожая ее взглядом. «Разве она не... Я думал, она будет следы искать». «Обычный оборотень, может, и стал бы, но не королева. Она чует весь город. Тем более тут совсем недалеко. Пошли к трамваю». Около терпеливо дожидающегося нас красного вагончика произошел неожиданный казус. Аня стала напротив дружелюбно распахнутых дверей и бескомпромиссно заявила, как умеют только маленькие девочки. Трамваев не бывает, мне папа сказал. Ну вот же он, попробовал возразить ей Сашка. Он не настоящий. Тут Сашка сделал гениальный ход. Я бы и не догадался. Ну и что? Спросил он. Разве это мешает нам прокатиться? Такая постановка вопроса обескуражила девчонку. Помявшись еще немного, она робко потрогала ладошкой блестящий красный лак на боку трамвая и только потом согласилась войти. Искать квартиру нам не пришлось. Как только мы высадились напротив нужного дома, из подъезда выбежала заплаканная женщина. «Анечка, как же я напугалась! Где ты была? Мы с папой везде тебя искали, ты цела? Это ты ее нашел? Спасибо тебе, спасибо, ты бы знал, как мы переживали. Идемте все в дом, хоть угощу тебя чем-нибудь. Как тебя зовут?» «А мы приехали на трамвае», — гордо заявила Аня, когда ее мама полезла искать телефон, чтобы позвонить мужу. «Не настоящим». Сашка, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, юркнула обратно под прикрытие невидимых стен. Когда мама Ани вновь повернулась, улица была пуста. «Теперь всем будет рассказывать про ненастоящий трамвай», — сказал Сашка, когда мы катили домой. «Спасибо за помощь, приятель». Он ласково погладил мягкое сиденье, и трамвай звякнул, как мурлыкнул в ответ. «Ты молодец», — отозвался я. «Я тут все думаю. Сколько всего хорошего можно сделать, если у тебя такие помощники? Вы ведь сможете мне иногда помогать? Ну, если нужно будет, да?» Трамвайчик снова звякнул-мурлыкнул, ответив за нас обоих. С тех пор так и повелось. Сашка рос, с ним росла и помощь, которую он оказывал людям. Ему помогал весь город, все, кто жил на другой его стороне. Он умел убеждать. Одно оставалось неизменным. За свой труд он не просил даже спасибо. Просто уходил, когда видел, что помощь больше не требуется. Не хотел становиться местным супергероем. Слишком многое не смог бы объяснить. Но слухи так или иначе просачивались. В эпоху интернета и соцсетей равно сложно скрыть как хорошее, так и плохое. И вот уже в группах, посвященных паранормальному, стали публиковать Сашкины подвиги. Он смеялся. «Какая глупость!» А я уже тогда понял, к чему все идет. Он всегда был незаметным. Простой парень в какой-то серой куртке, среднего роста, средней внешности. Он привык, что на него никто не смотрит. Потому и не обратил внимания сразу. Стоял сырой мартовский вечер, ветреный и свежий. Март — время чудес даже для волшебного народца. Мы пошли гулять. Я видел, как люди расступаются перед ним на тротуаре. Он просто шел вперед, а прохожие, как бы не замечая его, отходили в сторону, давая ему дорогу. Дружище, назвать его Сашкой не повернулся язык. Спроси, который час у кого-нибудь? Зачем? Удивленно откликнулся парень. Телефон есть? Спроси, спроси. Он пожал плечами и обратился к идущей навстречу пожилой женщине. «Извините, вы не подскажете?» Женщина, не обратив на него ни малейшего внимания, обошла его и двинулась своей дорогой. То же самое произошло и во второй, и в третий раз. Сашка недоуменно повернулся ко мне. «Да что такое сегодня со всеми?» «Пошли со мной, покажу тебе кое-что дома», — поманил я его. Дома он включил компьютер, а я сразу зарылся в интернет. Я знал, что ищу, но не знал, как оно может выглядеть или называться. Но искал я недолго. Минут через 10 я торжествующе пискнул и указал другу на экран. «Читай!» «Хозяин города!» — вслух прочел он заголовок. «Рассказ?» Это был не просто рассказ. В нем неизвестный сетевой автор, дотошный, с немалым талантом, рассказывал обо всех приключениях Сашки. Но не просто перечислял факты, повествовал. И получившаяся легенда очень понравилась обитателям сети, если посмотреть на количество комментариев. В комнату, прервав нас, заглянул сосед по квартире, буркнул. «Опять он комп не выключил. Пусть сам за свет платит в следующий раз». До Сашки начало доходить. «Он меня что, не заметил? Понимаешь теперь?» «Нет». «Да вот же она, легенда, про тебя. Ну, как про оборотней или вампиров. Это же просто рассказ, да таких сотни в сети». «Это не просто. Это про настоящего человека, про тебя. И посмотри, сколько человек его читали и верили. Или хотели верить. А вера, она сильная». «И что я теперь такое? Написано же. Пошли, осмотришь свое владение. Шуточки у тебя дурацкие». Он, конечно, бурчал, но я уже видел, как с каждым шагом неуловимо меняется его походка, выпрямляется спина, а сияние фонарей оседает на волосах короной из цвета. Новый хозяин шел по своему городу, затонувшему в синих прозрачных сумерках, и сказочные существа останавливались и долго смотрели ему вслед, перешептываясь о чем-то. Теперь он был еще более незаметен, чем всю прежнюю жизнь. И в то же время наоборот. Рядом с ним, зазвенев, остановился трамвай. Хозяин спрыгнул на подножку и легким мартовским ветром полетел навстречу своей первой весне.